Глава 14. Отвесная скала, на вершине которой высился монастырь святой Нины, обрывался над темной пропастью. Дорога к монастырю шла ущельем, потом лесом по скалистым горам, где и конь с трудом двигается, и пешеход устает. Церковь монастыря гнездилась в углублении скалы. Окна и двери церкви украшала изящная каменная резьба, а стены – живопись. Особенно выделялась большая икона, святая Нина с крестом, увитым ее волосами. Спускается по горе, выкрашенный в желто-розовый цвет. Широкая белая полоса окаймляет ступенчатые зубцы гор. Это любимая икона инокинь. Перед ней всегда ярче горит лампада. У раскрытого окна в монастырском кресле сидит молодая игуменья. Ее золотистые волосы были тщательно запрятаны под черную повязку. Синие глаза прикрыты густыми ресницами. Это была Нино, дочь настепского пастуха Датуна, когда-то в юности любимая Георгием Саакадзе. На подоконнике лежала раскрытая старинная книга в кожаном тисненном переплете. Нино перевернула пожелтевшую страницу с четким каллиграфическим текстом. В часы грусти и сомнений она всегда перечитывала историю Шушаники, поражавшей ее величием духа. Нино задумалась. Она упрекала себя. За долгие годы монастырской жизни она все еще оставалась непокорной в своем смирении. Монахини не нарушали уединения игумени и тихо обходили ее келью. Странная судьба игумени внушала им почтительный страх и даже любовь к ней. Многие помнили, как однажды подъехали к монастырю двое – тоненькая красивая Нино и ее названный брат Димитрий из Носте. Многие помнили, как несколько часов словно окаменелый стоял Димитрий у захлопнувшихся перед ним ворот монастыря. Сначала к Нино относились сдержанно. Даже старая игуменья спросила, что ищет Нино в святой обители. «Спокойствие души и чистоту мысли», – ответила Нино, смотря на игуменью большими синими глазами. Этот ответ сильно смутил игуменью, но Нино нельзя было устрашить ни чрезмерными молитвами, ни постами. Она первой приходила в церковь и последней покидала ее. Она долгие часы в уединении вынашивала, вышивала мелким бисером и золотом украшения для церкви. Она ни с кем не была откровенна и со всеми ласкова. Но еще одно обстоятельство создало ей особое положение в монастыре. Вскоре по принятии Нино монашеского сана Димитрий внес на ее имя в монастырь монеты, серебряные чаши, ковши и другую церковную утварь. Нино все приношения передала игумене для монастыря. Потом кто-то, не открывший своего имени, пожертвовал монастырю большой надел, смежный с монастырскими владениями. Неизвестный заявил, землю он жертвует ради инокини Нино и просит ее молиться за грешного, всегда в мыслях верного святой Нине. Потом неизменно дважды в год неизвестный присылал в монастырь на имя Нино пожертвования, а брат Димитрий обогащал монастырь то скотом, то воском, то монетами. Немало жертвовала монастырю и царица Текле. Такое положение и сильный характер Нино возвысили ее над всеми инокинями. И когда умерла старая игуменья, царица Текле настояла, чтобы молодая Нино была посвящена в сан игумени. Нино крепко взяла в свои руки монастырь, обогащая его умным ведением хозяйства и украшая книгохранилищем и фресками. Вначале она пробовала облегчить участь крестьян, принадлежавших монастырю. Ведь она тоже крестьянка и слишком хорошо помнила положение своего отца, царского Глехи. Но как когда-то азнауры воспротивились неуместным благодеяниям Георгия Саакадзе в Носте, так и теперь епископ строго запретил Нино изменять освященные веками привилегии церкви. Ведь доход от монастыря не только дает сытую жизнь Христовым невестам, не только ограждает их от земной едоли, но и способствует церкви прославлять христианство и влиять на дела царства. Нино, сокрушаясь сердцем, подчинилась. Но незаметно она старалась облегчить крестьянам то подымную подать, то снижала урожайную мерку, то помогала крестьянкам в их женском горе. Игуменья прославилась как счастливая советница, и к ней стекались издалека за советом и за утешением. На ветвях лиственниц у ворот монастыря с каждым годом все больше пестрело разноцветных тряпочек, коими скрепляли крестьяне просьбу к Богу. Попасть в монастырь к святой Нине считалось счастьем. Сюда стремились и безутешные невесты, потерявшие в сражении или в единоборстве женихов, бездетные вдовы и равнодушные к мирским радостям женщины. Здесь спасались и от прихоти ненавистных князей, и от непосильной работы у господина. Жизнь в монастыре святой Нины не походила на мрачную жизнь других монастырей. Здесь за вышиванием часто слышались девичьи песни. Здесь могли играть в богоугодные игры. Здесь не запрещалось пожилым монахиням работать, есть и беседовать на чистом воздухе под чинарой или развесистым орехом. Здесь почитали старость, и состарившиеся монахини свободно молились, отдыхали и даже ездили в гости к родным и принимали гостей, угощая едой из монастырских амбаров. Впрочем, принимать родных могли и молодые монахини. В монастыре дышалось легко, работалось охотно, поэтому нигде монастырские церкви не украшались столь изящными вышивками из бисера, шелка и золота. Нигде не было такой чистоты и строгого порядка в большом монастырском хозяйстве. И только одна игуменья Нино никогда не смеялась, никогда не пела, никому не ездила в гости и не вела приятных разговоров у прозрачного родника. Она неизменно спокойная, одиноко гуляла или, перебирая четки, сидела в самом дальнем углу кладбищенского сада у полуистертых плит и слушала доносившуюся песню, слушала молодые голоса или углублялась в думы о монастырских делах. А лишь ночью, когда обитель погружалась в спокойный сон, игуменья расчесывала свои золотые косы, и тогда непокорное сердце стучало тревожно призывом, и снова из синих глаз, как из синих озер, текли блестящие слезы. Она не пыталась отогнать память от дорогого имени молитвами или постом. Она знала, не поможет. И потом, это не мешает ни Богу, ни людям. Золотая Нино страдала великую мукою вечной любви. Вздрогнула Нино, подняла голову и замерла. Она еще раз посмотрела в окно, закрыла и вновь открыла глаза. На отвесную скалу под ее окном, где и конь не пройдет, и пешеход не ступал, карабкались две женщины. Они цеплялись за колючий кустарник, за острие камня, за ветки дикого орешника, падали, снова поднимались, вот-вот сорвутся в каменистую пропасть. Нино хотела крикнуть, позвать на помощь, но сдержалась. Раз такую дорогу выбрали, значит, идут тайно. Страх охватывал Нино, но она с непонятным любопытством продолжала следить за женщинами. Сердце ее усиленно стучало. Вот, она уже стала различать разодранные платья, окровавленные руки, спутанные волосы, лица опухшие в синяках. «Текле!» Вдруг вскрикнула Нино, всплеснула руками. «Текле! Текле!» Потрясая решетку, кричала Нино. Женщины остановились. Сорвавшийся камень, подпрыгивая, гулко покатился вниз, оборвался в ущелье, и заглушенное эхо отдалось тоном. Другая, незнакомая, что-то выкрикивая, махала рукой. Забыв свой сан, Нино выбежала из кельи под темные своды. Издали донесся тихий говор послушниц. Нино круто повернулась. Она металась по монастырским лестницам, потом сбежала вниз и вернулась с клубком веревки. Нино перекрестилась. А может, за грешные мысли сатана послал страшное видение? Она бросилась к решетке. У отвеса скалы, цепляясь за сгибающиеся ветви последнего дерева, повисшего над пропастью, женщины с надеждой смотрели на монастырское окно. Нино накрепко привязала веревку к железной решетке. Другая, незнакомая. Кто она? Поймала размотавшуюся веревку и опоясала Текле и себя. Перебирая руками веревку, они тяжело взбирались на скалу. Нино прижалась к каменному косяку окна и внезапно отшатнулась. Глаза ее расширились. Железный пруд под тяжестью медленно выгибался. Нино упала в кресло, похолодевшим сердцем следила, как все больше выгибается пруд. Она застонала и прикрыла ладонью глаза. Первая в келье очутилась Текле. За нею, цепляясь за выступ, протиснулась в окно Зугза. Нино с протянутыми руками стояла посреди кельи. Это ли блестящая царица Картли, которую она видела недавно в Тваладе? Это ли ее маленькая теклеца Акадзе из Носте? Трудно было узнать и Зугзу. Разодранное лицо, грязные лохмотья и висевший на груди кинжал придавали ей вид дикой кочевницы. Зугза поспешно шепнула игумене: «Если Нино хочет спасти царицу, никто не должен знать, где скрылась Текле». Текле безмолвствовала. Последние силы оставили ее. Нино с неизменным спокойствием объявила монастырю. Странницы попали к ней в келью чудесным путем. Но кто дорожит своим пребыванием в монастыре святой Нины, то ни одним словом не обмолвится о странницах, если даже будут спрашивать епископы или все князья Картли. «В монастырь никто не приходил», — сурово добавила Нино. «В монастырь никто не приходил», — сурово повторяли все монахини, когда через неделю в монастырские ворота стали стучаться гзири, монахи и переодетые люди. Поздно ночью, когда последний светильник погас в узком монастырском окне, Нино склонилась над Текле, прикладывая к ее глазам топаз, возвращающий ясность взора. «Текле, мое сердце, Текле!» Текле лежала на мягких подушках, вымытая в чистой рубашке. Черные блестящие косы, туго заплетенные, изгибались на белом платке. Намазанные целебной мазью ноги покосились на мутаке. Глаза Текле открыты, но она никого не узнает. На губах странная улыбка. Нино тихо вытирает глаза. Двери крепко закрыты, никто не подслушивает здесь, но Зукса по привычке не доверяет. Она несколько раз подходит к дверям, внезапно их отворяет и острыми хищными глазами всматривается в пустой темный коридор. И снова тихо рассказывает о пережитом. «Сбежали по каменной лестнице. Я знала, только ноги спасут нас. Долго спускались, потом черный длинный переход, потом снова лестница. Иногда царица падала и тихо просила: „Беги, Зукса, оставь меня, все равно умру“. Тогда я кричала: „Во имя царя Лурсаба, встань!“ Она поднималась, и мы снова бежали. Пока горел светильник, легко было, но светильник погас. Долго сидели в темной яме. Вдруг мне послышались шаги. Я вскочила и, схватив царицу, бросилась бежать. Что-то преградило путь. Мы упали. Опять лестница. Вверх? Неужели обратно? Это судьба. Пойдем, сказала царица и быстро побежала наверх. Может, царь вернулся, и Аллах указал нам путь? Долго подымались, но когда лестница окончилась, я увидела узкую, как нитка, полоску света. Но выхода никак не могли найти. Устали и обе уснули. Когда проснулись, свет исчез. Мы поняли, это ночь, но заснуть не могли. Очень пить хотели, вся грудь, как в огне, язык твердый, как камень. Говорить тоже боялись. Много времени сидели. Думали, конец жизни пришел. Вдруг снова полоска света еще ярче. «Солнце на дворе», — прошептала царица. Я кинжал просунула, скоро свет больше стал. Камень отвалился. Срезала заросли, совсем светло. Шум воды услышали, еще больше пить захотели. Пришлось кинжалом второй камень от стены отделять. Наконец упал. Раньше я выползла. Смотрю, берег Куры, лес и далеко видны стены Тбилиси. В лесу прятались, дикие сливы нашли, ягоды собирали. Царица говорит: «Богу не угодно было мое счастье. Давно в монастырь хотела. Пойдем к Нино». Долго молчали. В синей лампаде затрещал фитилек. Нино думала о странности судьбы. Вот эту Зугзу, пленницу Саакадзе, она, Нино, когда-то страстно ненавидела, а теперь с глубоким уважением смотрит на дикую казашку, самоотверженно спасшую жизнь картлийской царицы. Ночью Текле металась на горячей постели. Она то вскакивала, жалобно вскрикивала, то лежала, широко раскрыв глаза. Нино не отходила от изголовья Текле. Она прикладывала к ее пылающему лбу мокрый платок, к опухолям сердолик и, покачивая головой, слушала бред. «Брат, мой большой брат, посмотри, какие серьги привез царь Лурсаб. Котенок опять у бобов кувшин разбил. Настоящий гзири. Змея, змея, много алмазов на дроне багратидов. На постный день коричневую ленту одену. Разве я не княжна? Нино, золотая Нино, не забудь вышить беркута. Уйди, Мариам, ты ли мать Луарсаба? Вот бабочка с платка улетела. Дядь Пабуна, кто мне купит жемчуг? Кацарей съезжается в Метекский замок. Жемчуг глаза тушит, а кровь место ищет. Через несколько дней Нино спросила Зугзу, чем отблагодарить ее за благородный поступок. «Дай коня и одежду Джигита!» — страстно выкрикнула Зугза. «Вернусь к брату Вейлак, снова ханшей буду!» И когда за Зугзой закрылись монастырские ворота, она с гиканьем и посвистом, выкрикивая боевой казахский клич «Арвах! Арвах!», помчалась вдоль крутизны. С монастырской стены, приложив ладонь к глазам, пугливо смотрели инокини вслед казашки. Бака шагал по шатру, снова обдумывая страшный рассказ Датико, два дня тому назад прискакавшего в царскую стоянку на Ломтагаре. Бага со стыдом понял, его, князя Кирхиулидзе, наследственного начальника охраны замка Багратидов, провели и одурачили, как последнего погонщика. Его заставили покинуть царский замок, верных людей опоили и совершили злодейство, о котором он не смеет сказать Луарсабу. Где теперь Текле? Сумеет ли верная Зугза спрятать царицу до возвращения Луарсаба? Не лучше ли ему, Баака, немедленно вернуться и до приезда царя найти Текле? Но, может, нарочно устроили покушение, чтобы удалить из стоянки Баака? Может, Баграт надеется вернуться в Тбилиси царем? Баака впервые не знал, на что решиться. Сказать Луарсабу? Нет, опасно. В шатер вбежал возбужденный Датико. Он дрожал от негодования, глаза горели, как у охотника, догоняющего дичь. «Князь!» — прискакал Сандро. В шатер Баграда как сумасшедший забежал. Баака поспешно надел шапку и направился к двери. Датико быстро заговорил. «Князь, слово имею сказать. Опасно без стражи к ним ходить. Думаю, князь Шадиман притворяется, что в неведении. Недаром, когда я сюда скакал, впереди меня тоже кто-то скакал. Хотел его догнать, не мог. Он как мышь в лес забежал. Князь, пока в Метехе не вернемся, дозволь тебе по-прежнему служить. Знаю, или в башню бросишь, или еще сильнее накажешь. Что делать? Я виноват. Теперь поздно жалеть. Едой и вином соблазнился. Привык каждый день одну чашу за здоровье царя осушать». Баака в раздумье смотрел на Датико. Если его, Баака, провели как зайца, то почему должен отвечать верный, как сердце слуга? И он сурово сказал. «Хорошо, я подумаю, как тебя наказать. Теперь пойдем к светлейшим, стража не нужна. Если зло умыслят, сами справимся». Датико вздохнул свободнее. «Простил», — понял он и, радостно сжимая рукоятку шашки, последовал за князем. В шадре Баграта они застали Шадимана, Симона и вытянувшегося перед князьями Сандро. Баака догадался, о чем шла речь, но Шадиман быстро придал своему лицу скорбное выражение. «Вот, дорогой Баака, Сандро прискакал, а Дукапар совсем плох, священник душу облегчал. Княгиня Гульшари просит светлейшего Баграта и Симона немедленно приехать». «Светлейший князь Баграт, прикажи вырвать лживый язык у презренного Сандро. Раб напрасно тебя беспокоит. Не успели ворота Тбилиси закрыться за печальной арбой, как Андукапар вскочил на коня и совсем здоровый предстал перед княгиней Гульшари. Единственное, что огорчало Андукапара, это неудачная ночная охота». Князья незаметно переглянулись. Сандро подвинулся ближе к князю Баака, но Датико, положив руку на шашку, стал между начальником и оруженосцем. С фальшивым гневом закричал. «Правда ли говорит князь Баака?» С фальшивым гневом закричал на оруженосца Баграт. «Если ты мне солгал, то пощады не будет. Князю неправду донесли. Мой господин с трудом на арбе доехал». «Ты врешь, собачий сын!» — закричал Датико. «Подавиться тебе кинжалом! Я сам вас, волков, выследил». Симон рванулся к выходу. Баака загородил собою выход. «Не трудись, царевич, разговор еще не окончен. Я требую, чтобы за лживые сведения Сандро был отдан под мою стражу». Сандро нагло засмеялся. «Ты забыл, князь, я слуга доблеству Андукапара и подвластен только ему». «Как смеешь ты, дерзкий, отвечать, не дожидаясь моих слов!» — закричал Баграт. «Баака, я сам накажу раба. До выяснения правды лжец будет находиться под моей стражей. Царевич Симон выйдет сегодня в арше, и если скажется правдой, пока царь Луарсаб не разрешит, никто отсюда не выйдет». холодно оборвал Бака. «Вероятно, царь с моей помощью, железом и огнем развяжет подлый язык Сандро. Нельзя позволить слуге обманывать господина. А тебе, светлейший Баграт, вредно напрасное беспокойство. С Баака, но до Тико. С твоего разрешения я арестую Сандро». Князья быстро переглянулись. «Так значит, ты, подлая собака, приехал сюда со лживыми сведениями? Уж не затеваешь ли ты злодейство, что так упорно передаешь просьбу моей сестры поспешить к умирающему? Так получай по заслугам!» И раньше, чем Бага и Дадико могли что-либо сообразить, Симон выхватил шашку и с размаху рассек Сандро голову. Кровавые полосы потекли по полу шатра. Дадико едва отскочил в сторону. Сандро грузно повалился, в последних судорогах цепляясь за бахрому ковра. Дадико, чуть бледный, стал впереди Бака. «Да, — подумал Бака, — они ловко избавились от разоблачения. Их пытать огнем и железом не будешь». Он посмотрел на Шадимана, равнодушно перебирающего кисти пояса. «Князь Шадиман, тебе надлежит уведомить царя о злодействе». «Ошибаешься, князь Бака, ты больше всех виноват. Не я ли в присутствии царя просил тебя не покидать Метехи? Разве можно было бросать замок на царевича Кайхосро, который даже жениться на дочери Бориса Годунова опоздал?» Бага хотел не менее резко ответить, но, покосившись на Дадико, промолчал. «Не к лицу князья ссориться в присутствии дружинника». «Хорошо, князь Шадиман, я сам расскажу царю. Ты прав, я плохо играю в 100 забот, но за свои промахи всегда умел отвечать». И, повернувшись, вышел. За ним, пятясь и крепко сжимая рукоятку, вышел Дадико. Луарсап сидел на обрыве, прислонясь к дереву. Вокруг него расположилась свита и 9 херкеулидзе. 2 брата, играя на пандуре, развлекали царя песнями о любви. Луарсап, улыбаясь, слушал. Вот уже 5-й день он не видел Текле. Ему надоели и красота гор, и восход солнца, и закат, и песни. Он рвался в Тбилиси. Но до конца назначенного срока оставалось 2 дня. Не пристало царю показывать слабость, и он любовался красотой гор, восходом и заходом солнца, и ежедневно объезжал места, где приехавшие раньше амкары, каменщики и плотники возводили укрепления против врага Картли. Луарсап слушал песни и вежливо улыбался. Вдруг он поднял голову и растерянно посмотрел на подошедшего Бака. Бака молчал. Дадико стоял сзади князя, бледный, с трясущимися руками. «Бака! Что? Что?» Луарсап притянул к себе Бака, стараясь овладеть собою. «Мой светлый царь!» Бака не мог найти слов. «Царица Текле? Больна? Жива?» задыхаясь, спросил Луарсап. Дадико не выдержал. Повалившись в ноги царю, сквозь рыдания проговорил. «Бог не допустил несчастья!» По всей стоянке разнеслись тревожные звуки сзывающих рогов и барабанов. Шум, гул, топот ног. Дружинники схватились за оружие. «Коня!» – прохрипел Луарсап. На выступ обрыва взбежал Шадиман. Ворот куладжи разорван. На правом виске сабельная рана. Кровь каплями стекает по выхоленной бороде. Луарсап с изумлением бросился к нему. «Измена? Где Баграт? Симон, кто ранил тебя?» «Успокойся, мой светлый царь. Пока Шадиман жив, измены не будет. С Симоном поссорился. Я приказал им немедленно покинуть стоянку. Не мог иначе. На наше горе они ответили равнодушием». Шадиман приложил к виску платок. «Ничего, эта рана дорого обойдется Симону». Бака отлично понял игру. Он с отвращением смотрел на Шадимана. Выпустил разбойников. Разоблачить? Но разве царь поверит? Не Шадиман ли при царе упрашивал его, Бака, остаться в замке? И потом, Шадиман постарается набросить на Бака тень или избавиться от начальника метехской охраны другим способом, и Луарсап останется один в полной власти Шадимана. А это значит, Текле не найдется. Все это в момент пронеслось в голове Бака, и он крикнул страже. «Седлать коней! Ты хорошо сделал, князь Шадиман, изгнав гиен. Не надо было их приглашать сопутствовать царю». «Сами навязались!» — спалил Шадиман. «Где царица?» — грозно спросил Варсап. Оруженосец Сандукапара Сандро говорил: «Царица с Зугзой тайно покинули замок. Не беспокойся, мой царь, Зугза убережет царицу. Рабыня всегда ее любила». «Зугзой покинула замок?» — бессмысленно повторил Варсап. «Где Сандро? Привести сюда!» «Мой царь, Сандро уже поплатился жизнью». Раб осмелился надеть шашку больного Андукапара. Вдруг Луарсап рванулся вниз. За ним бросились все. Вскочив на первого коня, Луарсап поскакал из стоянки. В беспорядке мчались свита, слуги, дружинники, князья. Скакали Шадиман, Баака. Младший Херкиулидзе, держа на поводу золотистого коня Луарсаба, привстал на стременах и, перескакивая через рвы и овраги, догнал Луарсаба. Конь под царем хрипел, задыхался. Херкиулидзе почтительно, но настойчиво, взяв под уздцы царского коня, предложил пересесть на золотистого. Луарсап оглянулся, не замечая, перескочил на своего коня, поскакал дальше, но уже овладел собою. Овладели собою и Шадиман, и Баака. Конь Луарсаба спотыкался от усталости. На вынужденной остановке Шадиман решил договориться с Баака. «Не думаешь ли, мой Баака, что Текле бежала в Иран к брату?» «Я, конечно, так не думаю, ибо царица даже Русудан не пожелала видеть. И потом, зачем понадобилось некоторым разбойникам усыплять мою стражу?» «Но царя не надо распалять правдой. Андукапар, Баграт, Симон из собаки Магаладзе имеют много сторонников. Теперь, когда Иран готовится напасть на нас, не время воевать с собственными князьями». «Да и прав, Баака. Можно сказать, что царица в монастырь ушла, давно собиралась. Советую тебе, Шадиман, перевязать голову. Твоя царапина совсем затянулась». «Можно сказать, монастырь. Думаю, царице Мариам известно, как спаслась Текле. Надо заставить ее молчать. Но и Луарсаба не следует посвящать в тайну молельни. Зугза, вероятно, знала». «Если знала, должна умереть». Шадиман тщательно перевязал рану шелковым платком. «Не достанешь казашку. Думаю, Вейлак вернулась». Шадиман пристально посмотрел на Баака. «Неужели узнал?» «Нет, просто умно придумал». «Тогда можно сказать Луарсабу, что Зугза обманом уговорила царицу скрытно повидать Русудана и по дороге пленила. Луарсаб войной пойдет на казахов. Ну что ж, это успокоит его. Если там не найдет, значит, умертвили царицу из мести за Зугзу. Опять хорошо. Сагадзе в замок Зугзу привез. Думаю, это лучше, чем в монастырь. В монастыре не могла спрятаться. Магаладзе нашли бы». Довольные друг другом, первый вельможи и начальник охраны уже спокойно следовали за молчаливым Луарсабом. «Конечно, Баака все знает, но не откроет Луарсабу», — думал Шадиман. Князь всегда охранял спокойствие и порядок царского замка. Мысль о том, чтобы дать возможность царю успокоиться в битве с казахами — мудрая мысль. Думаю, Мариам сделает все, чтобы Текле не вернулась тем путем, каким бежала. А другим вернуться ей не даст князь Шадиман. Впрочем, монастырь не мешает обшарить. Особенно Кватыхевский. Могла у Трифиля спрятаться. Он никогда не был мне другом». «Конечно, Шадиману теперь незачем будет отправлять меня в рай за мои метехские муки раньше срока», — думал Баака. «Значит, Луарсап не останется всецело во власти Шадимана. Если же мне тайно удастся найти Текле, то конец змеиного князю. Жаль, Текле не догадается укрыться у Трифиля. Он, конечно, не упустил бы случая обличить Шадимана». В этот час Керим покидал замок Нукзара Эристави. Керим озабоченно оглядывался. «Скорей, скорей в Исфахан! Он везет своему покровителю и другу Георгию Саакадзе страшную весть. И еще. Людям Али-Баиндуру удалось в Стамбуле выследить Цицишвили и Джавахишвили. Потом он должен рассказать о сдержанности и отказе старика Мукран-Батони, Эристави Ксанских и еще некоторых князей от союза с Эристави Аракским и от поддержки Саакадзе в случае его мирного возвращения. Керим выехал на рассвете с караваном богатого персидского купца и, только перейдя границу Картлийского царства, превратился из погонщика снова в изящного Керима, снискавшего себе на Исфаханском Майдане уважение за ум и замечательную судьбу. Глава 15. Уже серебряная луна обшарила все купола и крыши, когда Луар Сап на взмыленном коне влетел в ворота Метехи. «Точно вымер самок», — промелькнуло в разгоряченной голове Луар Саба. «Где моя жена? Где царица Картли Текле?» — грозно кричал Луар Саб, ворвавшись к Мариам. «Сын мой! Сын мой!» — простонала Мариам. Луар Саб выбежал, бросился в покой Текле. Там все было тщательно прибрано после буйства Датико. Долго метался Луар Саб по комнатам. Вот-вот выпрыгнет его розовая птичка. Но нет, затихший покой говорили о потере лучшего украшения его жизни. Ярость охватила Луар Саба. Обнажив шашку, он кричал: «Всех зарублю!» Но замок опустел. Даже царевич Кайхосро решил на время исчезнуть. Почему-то царь бросился в покое Андукапара. На распахнутом окне колебалась легкая занавеска. Посреди комнаты стоял отодвинутый от стола арабский табурет. Луар Саб яростно стал крошить его шашкой. Разлетелись черные щепки, подпрыгивал раздробленный перламутр инкрустации, лязгнул и покатился серебряный круг. Напрасно Шадиман уговаривал царя не показывать слабости духа перед людьми замка. Напрасно верный Баака тихо говорил о принятых им мерах к розыску царицы. Луар Саб, не слушая, метался по замку, то взбегая на самой верхней площадке башен, то проникая в подвалы, в затаенные уголки, где в детстве, играя в войну, любил устраивать засады противникам. Пораженный какой-то мыслью, Луар Саб внезапно остановился. «А что если...» «Открыть подземелье!» Баака приказал страже нести фонари и, взяв ключи, пошел вперед. У входа в высокую башню остались братья Херкиулидзе и верные дружинники. Одурманивающая затхлость ударила в лицо Луар Саба. Вздрагивали потускневшие огоньки фонарей. Гулко раздавались шаги в запутанных коридорах. Страшная картина предстала перед глазами Луар Саба. Он знал, только князья, важные политические противники багратидов, содержатся здесь, в подземелье. Но люди ли это? На истлевшей соломе сидели полубезумные живые скелеты. Грязные отрепья едва держались на костлявых плечах. Зеленая плесень равнодушно стекала с потолка и стен назидевших. «Господи Иисусе!» Луар Саб перекрестился, руки его безжизненно упали. Он почувствовал в себе необычайную опустошенность. Луар Саб в изнеможении прислонился к мокрой стене. Вмиг его богатая одежда покрылась пятнами. Он ясно увидел себя среди мертвецов. Баака с тревогой наблюдал за царем. «Мой светлый царь, здесь воздух тяжелый, пора ставить подземелье». «Да, да, пора ставить. Выпустить всех, одеть, накормить». «Мой царь, или я больше не царь Картли?» «Открыть подземелье. Отныне у меня под ногами не устраивают живое кладбище». Пленникам объявили милость царя. Но они, не поняв, с ужасом смотрели на Баака. В полугасшем сознании осталось только одно: отсюда берут на пытку. Полумертвецы прижались к скользким стенам. «Вытащить силы и навсегда заколотить подземелье», — приказал Луар Саб. Вой, плач, стоны гулко отдавались под низкими сводами. Жалобно звенели цепи. Луар Саб устало следил, как дружинники волокут на свободу обезумевших от страха узников. Из подземелья Луар Саб, шатаясь, вышел последним. Он поднял голову. Какое странное небо, точно выкрашено голубой краской. В молельне Текле он опустился перед иконой святой Нины. Прошел день, прошла ночь. На страже стоят Датико и три дружинника. Утром в молельню робко вошла Мариам. Луар Саб поднял на нее потухшие глаза. Мариам задрожала, на нее смотрело постаревшее лицо. Черные волосы поблекли, насмешливые губы опустились. «Сын, клянусь, я...» Мариам зашаталась и упала без чувств на ковер. Луар Саб внимательно, словно впервые увидев, рассматривал мать. Обманутая разбойниками или великая грешница? Ему вспомнила смерть отца. Луарцап осторожно, точно боясь запачкать цаги, обошел лежащую и вышел из молельни. Медленно перезванивались колокола. По всей Картли шло молебствие о здравии царя Луарцабы и царицы Текле. Никому не объявлялось об исчезновении царицы, но по всем монастырям разосланы были верные люди. Одни от Шадимана, другие от Бага. Встревоженный состоянием Луарцаба приезжал католикос, упорно не уезжал архиепископ Голгофский, спешно прибыл настоятель Трефили. Совещались, увещевали царя успокоиться. Шадиман обрадовался, Трефили волнуется, значит, Текле не у него. Вдруг Трефили оборвал речь о божьей воле, а не с посланием небом испытаний, и заговорил о земном. Разве Богу равный царь имеет право предаваться печали? Разве имеет право оставлять подданных без высокого внимания? Кто же позаботится о народных нуждах? Церковь? Эти ли увещевания помогли или настойчивые беседы Шадимана о пленении Зугзою царицы? Но Луарцаб стал прислушиваться к советам Трефилия. Ждать, вероятно, скоро Текле даст о себе знать. И к советам Шадимана готовится к войне с казахским ханом, братом Зугзы, и к тайным советам Баака. Обыскать все женские монастыри и обещать большую награду тому, кто найдет царицу или Зугзу. Все стали искать Текле. Крестьяне, соблазненные званием Азнаура и наделом, князья, богатым имением, зачислением в свиту царя, монастыри, огромными вкладами, купцы, льготами и отменой на год пошлин. Амкары, отменой на год всех налогов и званием метекского амкара и весь другой народ, большой суммой монет и тарханными грамотами. Но больше всех искали скрытно друг от друга Шадиман и Баака. В женские монастыри беспрестанно стучали странницы, богатые княгини, дружинники, суля награду монастырю. Случались придворные князья, диван-беги, священники, монахи, архиепископы, угрожая страшной карой в случае сокрытия царицы. Умоляли, грубо обыскивали, сурово допрашивали. Стучались и в ворота монастыря святой Нины. Ужаснулось Нино. Кто ищет? Царь? Шадиман? Андукапар? Баграт? Нет. Нино не позволит удушить царицу. Пусть Георгий вернется. Ему одному вручить Нино, дорогое дитя. Если даже царь приедет, не отдаст. Разве Шадиман не властвует по-прежнему в царском замке? Нет, Нино не погубит невинную душу. Пусть вернется Георгий. Нино собрала в церкви всех инокинь и послушниц, а раскрыв Евангелие, она сурово произнесла: «Помните, у меня в келье лежит больная странница, но для посторонних людей в монастыре чужих нет. Если кто проговорится, то пусть ту постигнет болезнь глаз, пусть ее тело покроется язвами и чесоткой, пусть коршун выклюет у нее сердце, пусть будет она предана анафеме, да примет она муку грешника, кипящего в меди и смоле, да обсыплют ее голову земляные и водяные черви». В ужасе слушали монахини проклятия. Дрожащими губами произнесли они потребованную игумени клятву молчания. Неудивительно, что на все просьбы и угрозы монахини отвечали односложным «нет». Много странниц и богомолок приходят и уходят, а светлая царица не приходила. Казашка? Совсем не видели. Богатые княгини? Были и ушли. Чтобы не навлечь подозрения, ворота для многочисленных странниц и других ищейк были по-прежнему широко открыты. Никто не мог догадаться, что в глубокой нише келье игумени лежит выздоравливающая Текле. Медехи жизнь замерла. Луарцап ничего не замечал. Шадиман полновластно распоряжался Картли. Луарцап по-прежнему доверял своему визиру. Но духовная связь между царем и его воспитателем оборвалась. Удерживали их от окончательного разрыва личные интересы. Луарцап боялся объединения Шадимана с Багратом и Андукапаром. Шадиман понимал, хитрый Баграт никогда не даст ему положения, занимаемого при Луарцабе, а может даже постарается избавиться от лишнего правителя. Только один Баака пользовался по-прежнему полным доверием Луарцаба, но царь ничем не обнаруживал окрепшей привязанности к преданному князю. Всех близких к нему постигает печальная участь. Луарцап не изменял холодно вежливого обращения к Мариам. Не помогли ни слезы, ни клятвы, не помогли и увещевания католикоса. Луарцап надел черную куладжу и снял все драгоценности. Несколько раз Марьям порывалась рассказать Луарсабу о бегстве Декле, но страх перед Шадиманом и уверенность, что время излечит Луарсабу, удерживали ее от откровенности. Придворные вернулись, только мужчины. Женщин Луарсаб не приглашал. Тоскующая Марьям пробовала сама позвать некоторых княгинь, но никто не ответил. Даже Нино Магаладзе сослалась на нездоровье. Луарсаб целые дни проводил в молельне Текле. Он долгие часы простаивал на коленях перед иконой святой Нины, умоляя вернуть его счастье, его жизнь. Загадочно смотрела на царя из золотого оклада святая Нина. Мрачную тишину, воцарившуюся в Метехе, неожиданно нарушил прискакавший от шаха гонец. Луарсаб встрепенулся. Он приказал спешно, но незаметно готовиться к войне. «И Шадиман повеселел. А видишь, мой светлый царь, судьба советует тебе то же, что советовал я». Действительно, шах Аббас просил своего младшего брата, царя Луарсаба, немедленно напасть на казахи и убить Амархана, выразившего шаху непокорность. Через несколько дней грузинские войска подошли к казахии. Приблизившись к степным просторам, Луарсаб удивился, заметив спешные военные приготовления хана казахии. Казахи ордой бросились на стройные ряды грузинского войска. Бой длился только один день. Луарсаб стремительно рвался вглубь казахии. Помня желание шаха, Луарсаб в конном бою лично догнал Амархана. Ударом меча отсек ему голову, велел надеть ее на пику и немедленно отправить в Исфахан, к шаху. Гибель хана парализовала дальнейшие действия казахов, и они, бросая все, бежали в горы. Порывисто подскакал Луарсаб к становищу хана. Плач и крик женщин рвались из прикрытого паласами шатра. Шадиман велел окружить становище хана и никого не выпускать. Он упросил Луарсаба не входить в шатер, а распоряжаться вблизи, пока он с дружинниками не обыщет ханский шатер, не пригонит всех обитателей к ногам царя. Царь посмотрел на Баака и согласился. Баак и Шадиман, сопровождаемые дружинниками, бросились в ханский шатер. Они не удивились, увидев среди женщин Зугзу. Казашка стояла на тахте, бледная, с обнаженным кинжалом. Перед ее глазами промелькнуло первое пленение, позорное шествие по Тбилисскому Майдану, унизительное рабство у царицы Марьям. «Живой не сдамся!» — закричала Зугза, взмахнув кинжалом. «Постой, Зугза, мы никого не пленим, если ты выдашь нам царицу Текле». «Ее здесь нет! Клянусь прахом моего брата!» Шадиман облегченно вздохнул. «Ведь ты вместе с ней скрылась? Или ты хочешь убедить нас, что ты не знаешь, где царица, а бежала ты из страха, как сделали все придворные?» Зугза слишком долго жила в Метеке, чтобы не догадаться, каким путем она может спасти себя и свою семью от плена и разорения. Она посмотрела на бледного и молчаливого Баака. «Нет, честный князь не может спасти ее». «Ты прав, высокий князь. Как только я узнал об исчезновении царицы, я в ужасе бежала, спрятавшись в арбе княгини Цицешвили. Пойдем, повтори царю сказанное мне и князю Баака. Вся твоя семья останется невредимой». Зугза смело пошла за Шадиманом, провожаемая радостными и тревожными возгласами женщин. Царя Луарсаба она не боялась. Как ни была Зугза ожесточена против Метехи, вид Луарсаба тронул ее сердце. Она упала к ногам царя и, рыдая, повторила то, что требовал Шадиман. «Князь Баак сказал, если не убережешь царицу, обрею тебе голову. Зугза не могла остаться в Метехе с обритой головой. И пусть зубы шакалы вонзятся в мое сердце, пусть летучая мышь запутается в моих волосах, пусть змея обовьется вокруг моего стана, пусть стрела врага застрянет в моей груди, пусть мое тело покроется язвами, если царица Текле находится в Казахии». Зуза клялась для Шадимана и для Баака. Луарсаб испытующе смотрел в лицо казашки, словно хотел проникнуть в душу. Зугза заколебалась. Она вскинула на Шадимана глаза и, встретив жесткий, неумолимый взгляд, поняла невозможность признания. «Ты как будто хочешь мне что-то сказать, моя Зугза. Не бойся, царь Луарсаб умеет быть благодарным». Зугза еще сильнее разрыдалась. Вдруг она порывисто вскочила. «Да, царь, ты прав, я хочу!» Но, увидев угрожающее движение руки Шадимана, поспешно добавила: «Предупредить тебя! Зачем твои дружинники убили моего бедного брата? Он не по своей воле собирался вторгнуться в карты. Ему приказал Шах-Аббас обезглавить тебя и послать в Исфахан твою голову. Пораженный Луарса быстро взглянул на не менее удивленных Шадимана и Баака. «Откуда узнал, добрый Зугза?» — благодарно спросил Баака. «Но мой князь предлюбил меня, советовался обо всем. Я выкрала у него послание шаха, хотела потихоньку переслать любимому царю Луарсабу». Зугза, вынув из кармана широкой кофты свиток, протянула царю. Луарсаб прочел послание, схожее с полученным им от шаха. Только в этом послании речь шла о голове Луарсаба, а не Амархана. Он понял, этим коварством шах решил натравить друг на друга Казахию и Картли. «Прости мне, Зугза, и проси, что хочешь, за кровь брата. Если шах пойдет на тебя войной, светлый царь, обещай поймать Георгия Саакадзе и живым отдать мне. Он мой». «Бедная Зугза до сих пор не разлюбила Георгия», — подумал Луарсаб. «Дорогая Зугза, обещаю, но не хочу обманывать. Георгий Саакадзе не из тех, кого можно пленить». «Знай, мой царь, один Георгий может найти царицу Текле. Я видела сон, мой царь, она жива». Луарсаб взволнованно слушал Зугзу. «Неужели, если бы знала, не сказала бы? Какая ей польза скрывать?» «Возьми, Зугза, на память». Луарсаб снял с мизинца кольцо с голубым башком. «Зависть князей Картли». И отдал растерявшийся Зугзе. «Я прикажу войску сегодня же уйти и ничего не трогать в твоей Казахии». Луарсаб встал, устало провел по глазам бледной рукой и, вскочив на коня, медленно поехал вперед. За ним двигалась свита, братья Херкулицы и дружинники. Шадиман и Баака медлили садиться на коней. Они выразительно смотрели друг другу в глаза. Шадиман понял, Баака не даст ему остаться наедине с Зугзой. «Скажи нам, Зугза, где царица Текле? Ты получишь большой выкуп». «О, Аллах, если бы я знала, где царица, поспешила бы сказать об этом измученному царю. Нет, высокий князь Шадиман, можешь ты куски меня изрубить, но Зугза больше ничего не знает». «Значит, только Георгий получит Текле?» — насмешливо спросил Шадиман. «Только Георгий, клянусь головой моего последнего брата. Пойдем, Баака». «Проклятый шайтан!» — прошептала Зугза вслед удаляющемуся Шадиману, под складками кофты сжимая кинжал. «Ты думаешь, я испугалась тебя? Нет, я хочу Георгию, моему Георгию отдать Текле. Я спасла царицу, сестру Георгию, разве за это он не полюбит меня? Жена? Мужчине старая жена, обремененная детьми, нужна только для виду, а для любви он всегда хочет горячие объятия». Зугза сдержала клятву, данную Нино. Напрасно Шадиман подсылал Чубукчи к Зугзе, обещая земли, драгоценности, стада, табуны коней, обещая все, что она потребует за выдачу Текле. Напрасно Датиго украдкой прокрался к Зугзе в Айлак, умоляя ради страдающего царя, ради ее любви к царице, открыть Баака, где спрятана Текле. Зугза была неумолима. Только Георгий Саакадзе узнает, где его сестра. «Значит, царица жива?» — спросил Датиго. «Для Баака скажу. Наверное, не знаю, но, думаю, жива». Глава 16. Усталым вернулся Луарсаб в Тбилиси. Он жаждал сражений, он любил поле битвы, но бессмысленное истребление казахов не дало ему ни славы, ни успокоения. Напротив, открылась бездна, куда Шах-Аббас старается столкнуть его царство. Надо быть сильным, надо отрешиться от своего сердца. Он в последний раз обошел покой Текле и велел заколотить дверь, а ключ от главного входа спрятал в ларец с драгоценностями. Выйдя из своего затворничества, он самозабвенно принялся за дела царства. Шадиман поспешил воспользоваться благоприятным настроением Луарсаба. Он, наконец, открыто признался царю о посланных им в Стамбул князьях Цицишвили и Джавахишвили для тайной разведки положения Османской империи. «Князья вернулись. Сейчас подходящее время войти в союз с султаном. Турки могут оказать мощную военную помощь. Им необходимо оттянуть персидские войска из Анатолии. Варсаб и сам понимал теперь необходимость союза с Турцией, но решил принять вернувшихся князей в присутствии Трифилия и на Малом Совете обсудить дела Картли. Запершись в своих покоях с Штрифилем, Шадиманом и лично им приглашенным Бака, Варсаб долго совещался с умными советниками. Выяснилась необходимость приезда Абдулбека для окончательного обсуждения фермана о военном союзе Картли и Стамбула. Шадиман тайно торжествовал. Его игра в 100 забот оказалась правильной. Потом Шадиман приступил к щекотливому делу. Раньше устроил молебствие в Сионском соборе, где хор певчих из детей священников, облаченных в серебряно-синие стихари, встретил царя торжественным пением. Варсаб растроганно слушал звонкие переливы детских голосов. Потом на царской аспарезе Шадиман устроил праздник детей. Княжеские дети, разодетые мальчики в доспехи витязи, а девочки в древние одеяния грузинских царевен, шумно заполнили площадь. Шадиман уговорил Варсаба посетить детский турнир и своим вниманием расположить к себе князей. «Время такое», — добавил Шадиман, — «каждый нужен». Варсаб подчинился необходимости. На аспарезе он заинтересовался ловкостью мальчиков, метающих копья, джигитующих и пускающих стрелы в крылатого дракона. Заинтересовался хрупкими девочками с необычайным изяществом, протанцевавшими перед ним лекури. Цитишвили, выступив вперед, благодарил от всех князей царя за внимание и весьма искусно упомянул о том, что эти дети – цвет грузинских фамилий, будущие слуги наследника царя Луарсаба Багратида. На другой день в Витебском замке Шадиман навел царя на разговор о княжеских детях и как бы невзначай проговорил. «Царю Картли необходимо потомство. Этого требуют интересы царства». Трифилия осторожно поддержал Шадимана. «Нельзя отдавать Бакрату лишние надежды». Варсаб понимал правильность совета, но сердцем возмутился. Только 3 месяца прошло, как отняли Текле. Уже другую жену заставляют взять. И он упрямо проговорил: «Наследника буду иметь от Текле или ни от кого». «Мой царь, может, царица уже покинула пределы Грузии? Может, она пожелала неизвестной скибницей кончить жизнь в святых местах? 7 лет буду искать. Если не найду, тогда возобновим этот разговор». «Ты как советуешь, мой Бака?» — неожиданно спросил Варсаб. «Я думаю, мой царь, в словах умного князя Шадимана и благочестивого отца Трифиля много правды. Нельзя допускать Баграта надеяться. Но не время сейчас думать о свадьбе. На нас собирается напасть грозный враг. Надо все помыслы обратить на защиту Картли. Бог даст, избавимся от опасности, тогда твоя мудрость, мой царь, подскажет верное решение». «Бака прав. Отложим заботу о моем потомстве до победы над шахом. Кто знает, какая судьба ждет меня на поле битвы. С Георгием Саакадзе бороться буду», — задумчиво проговорил Луарсаб. Трифилий переглянулся с Шадиманом. Они поняли, что бесполезно настаивать. Потом перешли к обсуждению предложения Шадимана созвать княжеский совет. «Да, мой царь, необходимо объединить вокруг трона князей Нижней, Верхней и Средней Картли. Должны на время забыть личную вражду, должны придвинуть войска к границам Ирана». Бака хорошо понял, что значит «на время забыть личную вражду». Значит, Шадиман опять хочет водворить Андугапара с Гульшари в Метехи. Этого нельзя допустить. И он вопрошающе взглянул в глаза Трифилию. «Думаю, Шадиман, не время всех князей ссыпать. Очень будет заметно для шахских лазутчиков», — медленно начал Трифилий, разглаживая бороду. «Опять же, если один князь с женой приедет, всех с семьями надо приглашать. Приедут с княжнами, пиры для молодежи надо устраивать. Вредно сейчас ради пиров налогами обременять народ. Может быть, отец Трифилии пригласить только аракских Эристави?» — причудился Шадиман. «Думаю, и аракских Эристави непременно надо пригласить, ведь они царю никакого зла еще не сделали», — укоризненно глядя на Шадимана, протянул Трифилий. Шадиман досадливо нахмурился. «Пригласить надо старейших князей, главу каждой фамилии, тогда никто в обиде не будет. А главное, поменьше шума и суматохи. добавил царь и невольно стал присматриваться к неопрятной морщинке у глаз Шадимана. После долгого обсуждения Трофили спешно выехал в Самухрану. Бака разослал приглашение во все княжеские замки, а Дугопару тоже было послано письмо. «Славящий Троицу, я, князь Бака Херкиулидзе, сообщаю тебе, высокочтимому князю, хранителю знамени Амелахвари. Жаль, князь, что твоя болезнь не позволяет тебе покинуть замок Арши. Присутствие опытного начальника и бесстрашного витязя было бы очень полезно на совете князей. Также сожалеем о невозможности приезда прекрасной княгини Гульчари, неотлучно находящейся при больном муже. Царица Мариам, наверное, порадовалась бы близкому другу, тем более многие из княгинь забыли расположение к ним царицы Мариам и воздерживаются от встречи с ней. Пребываю в вечной мысли о благе трона Багратидов Сорки, начальник охраны Метекского замка, князь Баака Херхиулидзе». Получив такое приглашение, Андукапар заскрежетал зубами. «Баака все знает, ехать в замок невозможно». Гульшари не истовствовала. Она уже рисовала соблазнительную картину возвращения в Метехи, уже подготовила слова притворного сочувствия, уже видела, как войдет в доверие Луарсаба и снова станет первой в Метехском замке. Дала пощечину подвернувшейся служанке и задрала тонкие кружева на своей шали и, наконец, набросилась на Андукапара. «Это Баака приказывает нам, могущественным князьям Амелахвари, сидеть покорно в замке Арша? Что же молчит Шадиман? Неужели так трудно справиться с надоевшей всем сторожевой собакой?» Угрожали, спорили, но поехать в Метехи побоялись. На семейном совете решили, поедет один Баграт с пышной внушительной свитой. Трифили, сопровождаемый монастырскими азнаурами и двумя монахами-писцами, подъезжал к Самухрану. Назаритель важно восседал на черном коне. Чепрак из черного сукна, вышитый тамбурным швом, придавал суровую торжественность всаднику и коню. Проехали Мухранскую долину. По отлогам и склонам тянулись виноградные сады. Лозы сгибались под золотистыми, черными, покрытыми дымкой и розовыми гроздями. В каждой виноградине частица солнечного луча, частица веселья и радости. От Ксани, шумящие по лощине, разветвлялись оросительные каналы. В полях пестрели яркие платки на головах работающих княжеских крестьян. Вдали виднелись обширные саманники, а слева благоустроенные буйволятники. На взломах гор сторожевые башни охраняли родовое владение Таймураза Мухран-Батони. Дорога повернула к замку. Трефили застал старика Мухран-Батони за важным делом. Князь вписывал в фамильную хронику новый приплод своих охотничьих собак. На лице князя светились радость и гордость. «Вот, святой отец, 55-е поколение выращиваю. Еще мой отец начал запись. Изволь, взгляни, это настоящая поэма «Собаки ада». Здесь идет рассказ о том, как мой отец доживет о нем славная память в земле Иверской. Обменял у князя Абхазетти светлейшего Атара Шервашидзе двух щенков мужского и женского пола, отдав за них целое семейство Бесепе. Собаки не обманули ожидания царя. Тут старый князь пустился в длительное описание выдающихся качеств собачьих бабушек и прадедушек. Вежливо слушал биографию благородных собак Трифили. Перед его внутренним взором мелькали десятки, сотни псов, белых с черными пятнами, черных с золотистой отметиной, золотистых с коричневыми ногами, серых с черным хвостом. Мчались огромные стаи лающих овчарок, затравленные зайцы, медведи, ветвисторогие олени, золотистые лисицы. Хрипя, падали затравленные волки, били крыльями фазаны. Эта собачья эпопея способна была спутать лучшие мысли, но только не у отца Трифилия. Он вежливо слушал, обдумывая предстоящий разговор, намереваясь начать его именно с собачьей преданности. Только после обеденного отдыха, гуляя с князем по аллее тенистых чинар и любуясь заходом солнца, Трифили заговорил о цели своего приезда. Мухран-Батони внимательно выслушал Трифили, польщенный и обрадованный приглашением царя занять на съезде князей главенствующее место и вести совещание в соответствии с его, князем Мухран-Батони, пониманием дел и обстоятельств, он обещал тщательно обдумать предложение. Ночь застала старого князя и настоятеля за обсуждением предстоящего съезда и за серебряным кувшином терпкого вина, уже третий раз опустошаем. И каждый раз, когда в комнату врывался собачий лай, Мухран Батоник, горделиво разглаживая серебристый ус, благодушно говорил: «Да, беспокоится. Да и не спит. А Голланд плохой сон видит». Наутро Трифили выехал в Тбилиси. За неделю до съезда приехал суровый Мухран Батони с княгиней. Свита князя состояла из 6 азнауров и 2 слуг. С княгиней приехала только одна прислужница. На Мухран Батони был надет боевой панцирь, ваты, шлем и кольчуга. За левым плечом торчали стрелы, на поясе висел фамильный меч. Свита также в воинственных одеяниях. Княгиня в темном платье. Варсаба глубоко тронул скромный приезд, означавший сочувствие его горю. Царь обнял старого князя и с волнением сказал: «Дорогой мой князь, в это тяжелое и ответственное время будь мне отцом, распоряжайся в замке, словно я у тебя в гостях». Старая княгиня, уже много лет не выезжавшая из Самухрану, сдержанно поздоровалась с царем. Варсаб поцеловал конец ленты на поясе и сам проводил ее в отведенный покой. Суровый Мухран Батони взял в свои твердые руки дела съезда. Он не ошибся. Князья, узнав, как приехал к царю старейший князь Карты, тоже отказались от намерения блеснуть, и никто не осмелился прибыть со свитой более чем в 5 человек. Регине отложили богатые наряды, тем более, что Мухран Батони властью княжеского совета отменил не только пиры и празднества, но даже встречи с княгинями за яствами. Царь посетит 2 раза княгинь для приветствия. Первый раз, когда они съедутся, и второй раз пожелать счастливого пути и поблагодарить за внимание, когда будут уезжать. Шадиман, осмотрев приехавших княжон, с досадой подумал: «Козы! И ни одной газели!» К воротам замка Арша подъехал всадник, одетый гурийцем, в сопровождении 2 слуг. Азнаур пригласил всадника подождать в охотничьем зале и побежал наверх. На площадке его догнал оруженосец Симона Черный Башлык и что-то торопливо зашептал на ухо. Азнаур вошел в комнату Адукапары в разгар споры о свите для сопровождения Баграта в Метехи. Адукапар жестикулируя настаивал на 16 в свиту и 4 слугах. Гюльшари, стуча по столику, кричала: «Нет, не меньше 32 в свиту и 8 слуг». Осторожно, Симон находил достаточным 12 в свиту и 3 слуг. «Это довольно, чтобы показать силу и превосходство царевича Багратида». Трусливый Баграт был скромнее всех. 9 свиту и 3 слуг. Азнаур неожиданно для себя посоветовал: 8 свиту и 3 слуг. Гюльчари, изумленная дерзостью, откинулась на мутаки, а Дугабар остановился перед Азнауром. Смущенный Азнаур, кашлянув, поспешил доложить: «Светлейший мой господин, приехал из Стамбула посол Алипаша от верховного визира Осман-Паши. Что, у тебя курдюк во рту застрял? Почему заставляешь ждать высокого гостя?» Андугабар повернулся к двери. «Господин, не торопись. Этот Алипаша, переодетый Али-Баиндур-хан, лазучик Шах-Аббаса, его узнал Черный Башлык. Он видел хана вместе с Андро у Амкара Сиуша». Князья тревожно переглянулись. «Возьми палку и гони его из замка!» — крикнул Симон. «Постой!» — взволновалась Гульшари. «Приведи хана Пашу в зал со всеми почестями и уважением». Али-Баиндура ввели в покой Баграта. Осведомившись, может ли он говорить свободно, и получив утвердительный ответ, Али-Баиндур искусно повел речь о несговорчивом царе Луарсабе, о политике Стамбула, желавшего союза с Картли для совместной борьбы с общим врагом Шахом Аббасом. Али-Баиндур так подробно обрисовал положение дел в Турции и Картли, что закралось сомнение, не ошибся ли Черный Башлык. Князей так и подмывало начать расхваливать султана и блестящую Турцию. И только легкость, с которой Али-Баиндур предложил Баграту престол Картли взамен союза с Ираном, убедила опытных князей в хитрости Шаха Аббаса. Не дослушав до конца, Баграт резко оборвал Али-Баиндура: «Как осмелился Осман-Паша прислать ко мне посла с коварным предложением? Разве светлейший Баграт не выгонял уже непрошенных турецких гостей из своего замка? Разве первый раз предлагает султан законному Багратиду занять трон его предков за измену великому из великих, любимому из любимых Шахин-Шаху Льва Ирана? Но, светлейший Баграт, теперь другое дело. Теперь тебе предоставляется возможность занять престол. Подумай, связь с блистательным османским государством. Передай своему султану, светлейший Баграт жизнь готов отдать за один благосклонный взгляд Шахиншаха. И советую тебе поскорее убраться в свою мерзкую Турцию, иначе мне придется обнажить шашку, отточенную только вчера. Впрочем, Али-паша, поспеши к царю Луарсабу. Митехи сейчас княжеский съезд выслушивает князей Цецешвили и Джавихишвили. Они были посланы, как тебе известно, Луарсабом к султану с предложением союза против великого шаха Аббаса. Ты можешь по дороге заехать и к Магаладзе, и к Кириставе Ксанскому. Заверни к Нукзару Аракскому, который, не успев приехать от великого шаха Аббаса, уже замышляет измену, сговариваясь с турецкими собаками. Именно там тебя раньше угостят, а потом выслушают, а выспаться ты сможешь у собачника Мухран-Батони», — добавил Андукапар и, выкрикнув отборную брань по адресу султана, схватился за шашку. Али-Байдур пристально взглянул на Андукапара и стремительно выбежал. Вслед ему летела золотая шашка и приказание Баграта как следует отхлестать коня Али-Паши. Выскочив из замка на отхлёстанном коне, Али-Байдур раньше всего поскакал со своими провожатыми в ближайший Духан, так как сильно проголодался. После отъезда Али-Байдура хана, Баграт, Симон Гульшари и Андукапар долго хохотали. Вдоволь порадовавшись, они решили, Баграт совсем не должен ехать на совещание князей в Метехи. Лазутчик шаха, конечно, проследит, кто был на съезде собранном против шаха. Надо играть на двух пандури, пока у одного не лопнет струна. И Баграт спешно отправил в Метехи гонца с известием от своей внезапной болезни, а другого, тайного, к Шалиману, с предупреждением о лазутчике шаха и советом не впускать Али-Байдура в Метехи. Третий гонец, также тайный, был отправлен к Баака, якобы от Устабаши Сиуша, с предупреждением, что под видом Али-Паши скрывается лазутчик шаха хан Али-Байдур. Обитатели замка Арша боялись допустить к догадливому Шадиману лазутчика шаха. Кто знает, как повернется война. А если турки победят, то ведь Али-Байдур не турок. И действительно, ворота Метехи не открывались для мнимого Али-Паши. Уже несколько дней совещались в Метехи князья и высшее духовенство. Все пришли к единодушному выводу. Шах, занятый Турцией, а может быть и Русией, не рискнет раньше весны двинуться на Грузию. За это время можно возвести новую линию восточных укреплений и устроить завалы из западни на приступах к Картли. Подробно расспрашивали князей Цецешвили и Джавахишвили о Стамбуле и решили с большей осторожностью вести переговоры с султаном. Только получив помощь войскам, которое должно, не переходя Картлийского царства, стать на границе с Ираном, Луарсаб подпишет соглашение с Турцией. Мухран-Батони, поглаживая пышные серебристые усы, спадающие на подбородок, спросил князей, сколько каждый может выставить дружинников, коней запасных, запасного оружия, сколько продовольствия. Князьям не очень хотелось многим жертвовать, но желание похвастать богатством делало их щедрыми. «Потом уменьшить можно», — думал каждый. Но Мухран-Батони сам был князь и умел читать мысли своих друзей. Он тут же велел писцам утвердить подписью княжеское слово. Духовенство охотно скрепляло решение съезда. Неожиданно одно предложение вызвало бурные протесты князей. «Нет!» – вспылил Аристабик Ксанский. «Незачем нам тратить время на просьбу. Русия не может. Сколько раз Кахети обращалась за помощью, сколько раз поцелуем креста скрепляли верность, а что получили взамен?» Но духовенство не сдавалось, напоминая о силе единоверного государства. Только Русия защитит от мусульманского неистовства церковь и христианское царство. «И в России смуты?» – переспросил епископ Манглели. «А в каком царстве все гладко, как праздничная скатерть? Давно пора от нечестивых, а горян избавить святую церковь». Феодосий, епископ Голгофский, утверждая силу Руси, питающей к земле иверские отеческие чувства, подкреплял свои доводы историческими ссылками. Католикос одобрительно наклонил черный клобук. Настаивая на отправлении послов в Русию, духовенство умолчало о своей договоренности с константинопольским патриархом действовать в Грузии в пользу единоверной Руси. Князья решительно отвергали доводы духовенства, повторяя некогда сказанное Георгием X: 180 раз солнце небо перережет, пока Россия до Картли дотянется, а шаху 80 караванных дней довольно. И под шум споров Шадиман шепнул Цитишвили: «А лучше полумесяц в руках, чем крест в небе». Мухран Батони вежливо, но настойчиво попросил духовенство и княжество выслушать мнение царя, всегда принимающего мудрое решение. Луарсаб, видя бесполезность спора, примирительно сказал: «С единоверной Руси дружить будем, в этом мое слово. Но князья правы, сейчас нельзя терять времени на посольство. Шаг на пороге Картли. Если Богу будет угодно, ты, отец Феодосий, и ты, отец Трифили, поедете от меня первыми послами в Московию». Успокоившись, вспомнили о странной болезни Баграта, не давшего никаких обещаний помочь войскам и монетами. На съезд также не прибыл Нукзар Эристави. Отсутствие могущественных князей в такой тяжелый для Картли момент смущало и тревожило и Луарсаба, и Мухран Батони. Луарсаб, укрепляя решение съезда, напомнил о военном союзе с грузинскими царями, уже приславшими гонцов с извещением о ненарушимости данного слова. Князья, довольные съездом и собой, разъехались по своим замкам, обещая по первому зову царя явиться с дружинниками. Глава 17. Пятница для Побуна – самый торжественный и самый тяжелый день. Он начинал к нему готовиться уже с четверга. Перекинув через седло Хурджили, Побуна и Расти Ярчил, ведущие на поводу коня, бродили по Майдану, скупая дешевые сладости, пеструю ткань для девочек, грубую материю для мальчиков и другие мелочи, так радующие персидских ящериц. Это любимое прозвище, как и пряность к детям, Побуна перенес в Исфахан из Носте. Не любил Побуна Майдан не только из-за сутолоки и шума. «На Майдане», — часто говорил Побуна, — «люди теряют свое лицо и становятся похожими на зерна в гранате. Всем тесно, все одинаковы, и, смотря по торговле, тот слишком кислый, тот слишком сладкий». Особенно чувствовалось на Майдане различие между истоптанным чевиком и бархатной обувью, вышитой бисером и жемчугом. «Персидские мастера и подмастерья», — негодовал Побуна, — «вынуждены на своих изделиях отражать не жизнь персидского народа, полную тяжелого труда и нищеты, а угождая шахам и ханам, вымышленную жизнь, ласкающую взор роскошью». И вот на серебре, на фарфоре, на кашемире, на керманшахских шалях, на калимкаре, на ярком сукне, на дереве, бронзе и изразцах изображены жизнь и подвиги шахов и ханов. Поединки пехлеванов, пленение грифонов, удушение тигров, любовные сцены, пышные пиры и кейфы. Подолгу простаивал Побуна у ковровщиков, педников, чувячников, калемкарщиков, кавачей, где работали дети, начиная с 4 лет. Сокрушенно поглядывая на тощих ящериц, Побуна ругал хозяина. Хозяин не смел отвечать дерзостью грузину, удостойному внимания шаха, но ничего не изменял, стремясь как можно больше выжать прибыли из детского труда. В пятницу в полдень Побуна в сопровождении Расти и Арчила появлялся на пыльно-грязных улочках Ашхерабада. И тотчас из-за низеньких глухих стен, словно из щелей, высыпал на улицу рой детворы в грязных лохмотьях. С глинобитных стен смотрели, словно мумии, закутанные в чадру женщины. В калитках появлялись изнуренные голодом и работой мужчины. Крики «Ага, приехал! Ага, приехал!» оглашали мрачную улицу. И Побуна, как когда-то в Носте, раздавал подарки, шутил и ласкал детей. Он почти всех знал по имени, помнил, кто, когда родился, болел. Кричал на родителей, почему не моют детей, давал мазь от паршей, примочку для глаз. По очереди каждую пятницу отдавал беднякам жареного барашка и лаваш. И втайне сокрушался, что личные средства ограничивают его желания. Домой возвращался Побуна с опустошенным хурджине, опустошенным карманом и опустошенной душой. Он понимал, его благодеяние капля в море. Папуна угнетала многочисленность нищих. Это было огромное полчище в грязных отрепьях, ютившееся в темных лачушках Ашхирабата, Гебраабата и других предместий Исфахана. Однажды Папуна сказал: «Эрасти, я хочу хоть одну пятницу провести в свое удовольствие. Спрячь мои цаги, отправь купать коней, седлай все, чтобы я остался дома». И когда Эрасти охотно выполнил приказание, Папуна впервые обругал его. Поспешно натягивая цаги, Папуна продолжал сердиться: «Безмозглый хан, жадный купец, послал за конем, а если бы я велел тебе поджечь шахский гарем, ты бы тоже выполнил?» Грузины знали, в пятницу Папуна нельзя беспокоить ни веселым, ни скучным разговором. Пятница – день страданий и размышлений. Желая порадовать и задобрить Папуна, женщины давали ему недоношенные платья. Доношенные он давно раздал, мелкие монеты и остатки яств. Все это исчезало в необъятном море нищеты. Али Бейндур, под чьим надзором находились все грузины, не упустил случая донести шаху о похождениях Папуна, ибо никто, кроме шах-ин-шаха, не смеет благодетельствовать народу. Шах, внимательно выслушав хана, приказал хранителю казны прибавить 2 золотых тумана к ежемесячному содержанию Папуны и спросил Али Бейндура: «Кто донес тебе об этом?» «Мой верный слуга, готовый умереть у порога шах-ин-шаха. Вели дать ему 100 палочных ударов, дабы в другой раз он не разорял шахскую казну». Сегодня пятница, Папуна только что вернулся и хотел было растянуться на тахте и в сотый раз предаться размышлению о несправедливом распределении человеческих благ, как вдруг в комнату ворвался Паата. «Дядя Папуна, скорей, отец зовет, Кирим приехал». «Если Кирим приехал, пусть с дороги ляжет отдохнуть», — сумрачно произнес Папуна. «Дядя Папуна, царица Тыкле исчезла!» Не надев даже цаги, Папуна вскочил и бросился к дверям, но опомнился и, стараясь быть спокойным, вошел в комнату. Георгий оглянулся на бледного, взлохмаченного Папуна. «Что, Папуна, сейчас тоже будем говорить о мирном возвращении? Тыкле погубили, с Турцией в договоре Аздауров совсем уничтожили. Кулевидзе бежал в Эмирете». «На что мне твой клевиться?» — вспыхнул Папуна. «Я за Тыкле голову Шадиману оторву! Когда, наконец, этот проклятый перца...» Сакадзе быстрым движением руки зажал рот Папуна. «Сколько раз с тобой на этот разговор время тратил!» «Где Кирим?» Папуна оглядывал сумрачных потрясенных известием барсов. Элисбар сидел согнувшись, обхватив голову руками. Посмотрел на заплаканную Нестан, на молчавшую Харишани, и ясно понял: последняя надежда была у всех на Тыкле. Сейчас барсы стоят над пропастью и на самом краю Георгии. Наконец Даутбек прервал тяжелое молчание, и Папуна узнал о всех событиях и о воздвигнутых Лоарсабом неприступных укреплениях на границе. Папуна опустился на тахту. Из глаз его на расстегнутую рубашку обильно лились слезы. Он не чувствовал их. Мысли Папуна витали в Насте у бедного дома Шио, и вновь представлялось ему расшалившееся маленькое Тыкле со звонким смехом, прыгающее на тахте, и он ощутил тонкие ручонки, обвивающие его шею. Никто не заметил, как прошла ночь и наступил день. Георгий молча оделся в дорогие одежды, но приколол к груди желтую розу, знак траура, и ни слова не сказав вышел. Все знали, к шаху едет. Шах Аббас отдыхал после удачной охоты. Хорошая осенняя погода располагала к облаве на тигров. Но из Картли прибыл Али Бейндур, и шах внимательно выслушивал хана. Особенно беспокоила весть о военном соглашении Картли с Турцией и о намерении грузинских царей снова связаться с Московией. Шах зло усмехнулся. Он твердо решил вторгнуться в Грузию до прибытия турецкой помощи Луарсабу. Его только смущало приближение зимы, но медлить еще опаснее. Необходимо окончательно присоединить Грузию к Ирану, выйти через Дарьяльское ущелье на Северный Кавказ и, утвердившись на выгодных рубежах, помочь атаману Зарудскому передать Ирану астраханские земли. «Послы атамана Хохлов и Награчеев последуют за мной в Ганджу», — решил шах. Шах сразу принял Цакадзе, простив ему даже его отсутствие на охоте. Долго совещались Шах Аббас, Караджугайхан, Ерепхан, Карчихан и Саакадзе. Шах скрыл от Саакадзе получение сведений от Алейбайндура и особенно о преданности ему льву Ирана, Баграты и Андукапара. Но и Саакадзе, конечно, не все сказал Шаху. Когда поздно ночью Георгий вернулся, он застал всех грузин в сборе. «Через 14 дней наши кони повернут на Гортлицкую дорогу». Радости и восклицания барсов смешались с криками восторга Паата. «Отец, наконец я увижу родину, любить которой ты меня учил. Увижу дорогую мать, прекрасную Русудан, братьев, сестер». «Смотри, Георгий», — покачал головой Папуна. «Может, Шах не только царю и князьям хочет хвосты отрубить, а? Может, народ ему тоже мешает? Не обманул бы тебя, перс?» «Мы еще посмотрим, кто кого обманет. Ты и другое скажи. Хорошо, что Шах решил проучить Луарсаба и князей за переход к Турции. Еще сегодня Шах повторил при ханах: не на грузинский народ иду войной. Пусть спокойно ожидает прихода льва Ирана, повелителя земель и народов». «Как можешь ты, Георгий, доверять перцу?» — раздердился Папуна. «Кто сказал доверяю? Но разве у нас есть выбор? Я все предусмотрел. Шах сказал, в карты зам не войдет, а с ханами я всегда сговорюсь. Разгромим замки, пусть берут княжеские богатства». «О князьях я с тобой не спорю, Георгий. Народ береги». Папуна, если бы о народе не думал, зачем барсы больше 5 лет одерживали победу Ирану? Конечно, прольется много крови, пока князья совсем успокоятся. Но иначе нельзя. Да коль еще ждать? Азнауров разгромили, Текле или держат в подземелье, или знали рану в самое сердце нанесли. Да, теперь Шадиман торжествует, Луарсаб совсем у него в руках. Кстати, и Картли. Спор разрешим на поле брани. Правильно, Георгий сказал. Пусть Шадиман вспомнит. Мышь рыла, рыла и дорылась до кошки. И Матарс обнял Папуна. Мирно не можем вернуться, уничтожит поодиночке. Ты прав, Георгий, только война вернет нам родину. Молодец, Даутбек, хорошо сказал. А за Текле я Шадиману вместе с головой 1,5 ноги оторву. Дмитрий порывисто отбросил со лба белую прядь. Дело барсов побеждать, а не смиряться, решительно произнес Пануш. А может, друзья, вам лучше сейчас от меня отойти? Помните, в Насте я один раз это предлагал. Кто знает, что еще предстоит. Может, тогда я прав был? Нет, Георгий, не прав. Знай, за тобой я хоть в ад пойду. Мы с тобой кровно связаны. Георгий посмотрел на друга и снова, как тогда в Насте, подметил сходство между собой и Даутбеком. Как будто совсем не похож, но чем-то совсем одинаковый. И все барсы, любящие родину, радовали, что идут на нее войной. Решено было тайно послать вперед 10 ананурских дружинников. Они должны были рассеяться по Тбилиси и деревням и потихоньку сообщить намеченным Азнауром и выборным от крестьян, что Георгий Саакадзе едет не против Картли, а против князей. Пусть народ спокойно сидит в своих домах, пусть не разоряет хозяйств, пусть не уходит в горы. Народу никакого зла от нашествия Шаха Аббаса не будет. На утро 10 преданных Саакадзе дружинников тайно покинули Исфахан. Хосро Мирза, восседая на шелковых подушках, кайфовал после обеда. Это уже не был бедный, неизвестный царевич, живший на пыльной улочке Гебра-Аббата. Благодаря Саакадзе он блаженствовал сейчас в новом просторном доме, окруженном пышным садом. В его конюшне ржали породистые кони, в нижних комнат красовались дорогие одежды, а на стенах поблескивало редкое оружие. Толпы слуг угождали царевичу, удостоенному внимания Шаха Аббаса и частых посещений Георгия Саакадзе. А жулеп ему подавал африканец в белом тюрбане. Только одному не изменил Хосро Мирза. По-прежнему Гасан был его первым слугою, по-прежнему рассказывал приятные сны и нередко убегал, получая вслед брошенные цаги, подушки и даже фаянсовые тарелки и вазы. Их ломал немало и сам Гасан, но дом был полон посуды, ибо Шах Аббас назначил царевичу щедрое содержание, а Саакадзе задарил его дорогими подарками. Гасана не интересовал больше ров с нечистотами. Его друг старый Исмаил сам к нему приходил кушать люля-кебаб, мазандаранскую дыню и запивать еду легким шербетом. и вместе с приятной сытостью уносил домой все новости дома Хосро Мирзы. Этими новостями он охотно делился с любопытным Керимом. Старый Гасан никому не уступал право встречать ага Саакадзе, которого сам Аллах поставил на дороге жизни Хосро Мирзы. И сейчас, заслышав стук копыт, Гасан проворно скатился вниз, оттолкнул молодого слугу и широко распахнул калитку. Спрыгнув с коня, Саакадзе бросил поводья слуге и, слегка пригнувшись, вошел в калитку. За ним вошли Расти и два телохранителя. Долго мучившая Хосро загадка стала понемногу проясняться. Хосро с большим напряжением слушал Саакадзе. «Настал час возмездия. Царевич, для тебя стараюсь. Думаю, Шах-и-Джах и Хосро Мирзу тоже пригласит свиту. Будешь сопровождать Шаха, старайся войти к нему в доверие. Лев Ирана одним словом может осчастливить картлийский народ. А я с первой встречи с тобой, а может быть, поэтому и встретился, решил очистить дорогу к месту, предназначенному тебе высоким рождением. Мой знатный гость, да будет усеян твой путь благоухающими розами. Только тебя одного держит моя память и мое сердце. Если Аллаху будет угодно, я окажу тебе услугу, равноценную твоей. И скромно тебя прошу, не оставляй меня без сильных взмахов твоих могучих крыльев». Саакадзе внимательно разглядывал упрямое лицо Хосро. Он давно догадался, что это не простодушный грузин-перс, каким хотелось бы его видеть, а хитрый, скрытый багратин. Тем более сейчас надо договориться, потом будет поздно. И, пропустив мимо ушей витиеватую речь Хосро, Саакадзе спросил: «Мой отважный царевич, неужели ты никогда не думал о почетном возвращении домой? Мой дом там, где живет Шах-ин-Шах, но от почета никто не отказывается. И если Аллаху будет угодно, я покорно приму другое помещение. А если кроме Аллаха это будет угодно Шах-ин-Шаху, я не вижу желающих уступить мне свое место. Иногда можно обойти и без желающих. Скажи, ты совсем забыл грузинский народ? Если народ обо мне вспомнит, я не буду скуп на внимание. Значит, мой царевич, ты ждешь приглашения народа? У каждого человека судьба висит на его шее. А если народ тебя пригласит, ты будешь считать себя гостем народа? Нет, я буду считать себя хозяином народа». И, взглянув на приподнятую бровь Саакадзе, поспешно добавил: «Багратит, кем бы он ни был приглашен, должен чувствовать себя хозяином. От гостя слишком легко можно избавиться. Но, мой высокий друг, я уже сказал, я не собираюсь менять дом, и благодаря заботам твоим и Льва Ирана живу в полном благополучии». Георгий встал. Гнев и разочарование охватили его, но он скупо сказал: «Лев Ирана не любит праздных людей». Очевидно, оказывая внимание, он рассчитывал, что Хосро Мирза будет служить делу, прославляющему Шах-ин-Шах. Хосро испуганно рванулся, он понял, что слишком далеко зашел в откровенности. «Лев Ирана не ошибся, и я буду просить Шах-ин-Шаха уделить и мне место в Шах-Севани. Также прошу тебя помнить, как бы Аллах не повернул мою судьбу, ты властелин моих поступков, только не бросай на полдороги путника, которого ты посадил на своего коня». «Тогда прошу, царевич, покорно следовать за мной. Мой конь приведет тебя к славе и почету. Но запомни, Саакадзе не из мелких чувств посадил царевича Хосро на боевого коня. Дальнейшее обсудим, когда время придет, и от тебя будет зависеть, чтобы оно пришло». Долго сидел Хосро, обдумывая разговор. И он принял два решения: храбростью, преданностью и другими мерами расположить к себе Шаха Аббаса и больше никогда не быть откровенным с Георгием Саакадзе, а при первом счастливом повороте судьбы отделаться от его тяжелой опеки. В глубокой задумчивости направился Георгий домой. Конь шел ровным шагом. Расти, хорошо изучивший Саакадзе, не нарушал молчания до самого дворца. Впервые Георгий усомнился, правильно ли он поступил, подняв из нищеты и неизвестности двуличного Хосро. Но тогда кого же? Да, теперь поздно сожалеть, надо только крепко держать этого петуха в кулаке. Если не тем окажется, какой нужен Картли, можно опять выгнать на черный двор к благоухающему рову. Хриплый лай оборвал мысли Георгия. Огромная овчарка прыгала вокруг Джамбаза. Саакадзе усмехнулся. «Может, это душа Хосро уже бросается на всадника, везущего его на картлийский престол?» Через две пятницы после утреннего намаза Шах Аббас властно ударил по золотому гонгу. И мгновенно все пришло в движение. На угловой башне заиграла флейта. Взвились оранжевые знамена, зарокотали трубы, рассыпали дробь барабаны. Четыре мортиры грянули салют, взметнулся пороховой дым. Замерли ряды шах Сивани, блеснули копья. Дверь распахнулась, шах Аббас, окруженный ханами, величественно вышел из Давлет-хане. Через северные ворота Исфахана по дороге на Ганджу двинулось огромное иранское войско. Впереди, придерживая меч сефевидов, ехал на арабском коне шах Аббас. Его окружали Карчихан, Эребхан, Карджугай-хан, Эмиркина-хан, Георгий Сакадз, красавец Бата и огромная свита из молодых и старых ханов. За ними, скрывая волнение, сплоченной дружины следовали барсы. Позади войска под большой охраной двигался гарем шаха. Вместе с женами шаха были и жены ханов. Аришани сидела в позолоченном паланкине вместе с Тинатин. Они втихомолку горевали, что шах оставил Нестан в Исфахане. О, сколько слез пролила золотоволосая Нестан, прощаясь с грузинами. Сколько сдавленных проклятий посылала шаху Аббасу взволнованная дружина барсов. Глава 18. Два кахетинца, напоив коней в горном ручье Дурич, медленно выехали на каменистый берег. Азнауры тщательно проверили оружие, подтянули подпруги, плотнее надвинули бурки и, пожелав друг другу покровительства святого Илья, поскакали. Помоложе — Лома. Вверх по течению Дурича и к деревне Кварели. Постарше — Заал, Тушинский тропой, ведущий к горе Барбало. Путь Заала лежал в горную Тушетти, где горы, покрытые вечным снегом и ледниками, пересекаются глубокими ущельями. Только опытный всадник, каким и считался Заал, мог найти дорогу в неприступных скалах и непроходимых лесах. Заал беспокойно поглядывал на небо. «Еще счастье, — думал Заал, — что теперь октябрь, та гомецарских и чагбинских тушин и добраться с ноября по март. Важное дело предстояло Заалу. Просить тушин спуститься с гор на помощь кахетинскому царству против шаха Аббаса. И Заал беспокойно провел рукой по чохе, где было зашито послание царя Таймураза гомецарскому обществу. Не меняя хода, Заал рысью приближался к суровым вершинам Тушетти. В лицо всаднику дул резкий горный ветер. Владение тушин граничит с Пшаветти, Хевсуретти, Смирными, Каститити, Ункратити, Немирной, Дидастии и, наконец, Кахетти. Тушетти разделяется на горную Тушетти в самой глубине Кавказских гор, при истоках Тушинской Алазани, протекающей по Шамхалату под названием Андийской Койсу-Сулака и Кахетинскую Тушетти, составляющую подножие Тушинских гор и протянувшуюся до самого берега Кахетинской Алазани. Цовское, Гомецарское, Чагминское и Перекительское общество и представляет собой тушинский народ, отважный, воинственный и независимый. До царицы Тамар тушины жили у подножья гор и составляли отдельное царство без царя. Тамар, покорив горские племена, подчинила тушин не столько оружием, сколько посулами. Со времен Тамар тушины находились в вассальной зависимости от грузинских царей и еще при царях Лаше и Вахтанге II славились суровостью и неустрашимостью. Но раздробление феодальной Грузии на отдельные царства и княжества и беспрестанные нашествия мусульман вынудили тушин отойти к южным отрогам Кавказского хребта, к подножью Барбала и Накирали. Бесконечные междоусобные войны, когда каждый царь и князь требовал от тушин воинской помощи против другого царя или князя, вынудили тушин покончить с вассальной зависимостью от грузинских царей. Тушины двинулись вверх по ущелью Накирали со своим скотом и перевалили за неприступные горы. Не имея возможности поселиться вместе, тушины разделились на четыре общества, поделили земли и, запершись в горах навсегда, избавились от власти грузинских царей. Тесно связанные четыре общества жили общностью интересов, защищались от врагов собственной воинской силой и постоянно отражали набеги шамахалов и лезгин. Часто сами, объединившись, устраивали большие набеги на шамхалат, обогащаясь скотом, конями и данью. Тушины с гордостью говорили: «Мы никогда не были побеждаемы, ибо лучше умереть орлом, чем жить зайцем». Но, запершись в горах, тушины гамецарского и чагминского общества сохранили грузинский облик жителей долин, сохранили в преданиях и легендах прошлой Грузии, сохранили древнегрузинский язык. Суровые бесплодные хребты каменным кольцом окружают плодородные тушинские лощины, леса и озера. Вершины, одетые в снеговой покров, как в белой шкуре, навороченные глыбы скал, синеватые прозрачные ледяные расщелины, лиловато-оранжевое солнце, мгновенно смиряющее бурю и молнии, сверкающие в темных провалах ущелий, создают фантастическую игру камня, света и льда. И тушин, возвращаясь с охоты, рыбной ловли или пригоняя скот, рассказывает о злых духах, помогших туру скрыться в скалах, или о речном черте, укравшем рыбу из сетей, или о зеленом демоне, пропустившем сквозь заросли веток заблудившийся скот. В нетронутых дремучих лесах отважные тушины, засучив рукава, выходят на борьбу с медведем и живым приводят его в аул. Выслеживают волка, ловят арканом оленя, западней лисицу, охотятся за куницами, на отвесных скалах постерегают туров и диких коз. В горных озерах и реках ловят лососей, пятнистую форель. Пускают меткие стрелы в ястреба-перепелятника, огромных орлов и диких голубей. Но тушины, как и прежде, в низовьях продолжают заниматься скотоводством. Скот – это средство к существованию. Овцы тушин славятся вкусным и нежным мясом. Тушинский сыр подается к царскому столу. Из шерсти овец тушинки ткут тонкие шерстяные материи, разноцветные ковры, хурчини, вяжут пестрые носки, катают войлок, делают читы. Все выделывается для себя. И только в случае нужды выменивается в Кахете на больших базарах за геми на хлеб, оружие, бисер, серебро. Но отсутствие обширных пастбищ в каменистых горах не дает возможности расширять скотоводство. Огромные отары овец не вмещаются в зеленых ущельях и живописных долинах. И тушины договорились с кахетинским царством. Кахетинцы предоставили тушинам богатое пастбище, алванское поле, вмещающее огромные отары овец, за что тушины платят скотом и шерстью, а также никогда не отказывают в военной помощи. Нередко и другие грузинские цари прибегают к боевой услуге безудержно храбрых тушин, предоставляя за это пастбище и землю. Новая родина тушин изобиловала богатствами, но ни горный хрусталь, ни мрамор, ни свинец, ни медная жила в камнях, ни горячие ключи близ Кисо, ни кислые источники у Чиго не останавливали внимание тушин. Извечная борьба с суровой стихией, с отчаянным врагом и хищным зверем с детства сдружила тушин с конем, шашкой, самострелом и копьем. Горная Тушетти, железные ворота Кахетинского царства, не проникнут шамахалу и аварцам через тушинские перевалы в плодородную Алазанскую долину. Высится угрожающая Никудуртская, Донойская, Диклойская и Лайская сторожевые башни. И зал, вступив в пределы Тушетти, видел на острие горных вершин цепь боевых пашин и на выступах скал конных тушин, зорко всматривающихся вдаль. У горы Батани, за Панкистским ущельем зала, остановили сторожевые тушины, и только убедившись, что это Азнаур царя Теймураза, везущий из Креми в Аул-Шапако послание в Хевис-Бери, пропустили его в глубину гор, дав для почета или, может быть, для верности двух проводников. Другой Азнаур Ломов в этот час приближался к отрогам гор Цовского общества. Цова, или Цовское общество, вышло из кистинского племени, голгойского происхождения, и, породившись с обществом гомецарским и чагминским, смешала свой кистинский язык с древнегрузинским. До присоединения к Тушетти Цова обитала в ущелье Глигвы, образованном речкой Глигвой, близ снежных вершин Кавказского хребта на северном его скате. Некогда кистинцы, завраждовав с другими родственными племенами, раскололись и ушли в Хеви, Мтиулетти, Чартили, Хандо и другие боковые аракские и теркские ущелья. Но, терпя притеснение от эристави аракских и узнав о малочисленности гомецарцев, и о свободных землях кистинцы с согласия тушин переселились к верховьям Алазани, где уже обитало родственное им перекительское общество. Слияние цовцев с тушинами оказалось для тушин выгодным. Цовцы в совместных с тушинами войнах и набегах вскоре сделались яростными защитниками своей новой страны. Азнаур Лома осторожно въехал на висячий плетеный мост, переброшенный через черное ущелье и низвергающийся со скалы бурный поток. Ненадежный мост качался под копытами коня, но Лома невольно залюбовался мрачной красотой ущелья и, не заметив, как, переехав на горную тропу, очутился перед разрушенной каменной церковкой. Перекрестился Лома и сокрушенно подумал: «Вот воинственные тушины издревле приняли христианство и были верными греко-восточной церкви, но теперь, после войн с персами и турками, утратили чистоту веры. Религия тушин представляла собой смесь христианства, магометанства и язычества, но это их не смущало. «Нам это подходит», — говорили они. Потомки священников добились признания их деканозами, жрецами и, как прямые наследники служителей церкви, стали пользоваться властью и всеми выгодами своего звания. Образа, кресты, священные сосуды и другую церковную утварь, особенно саундже, сокровище с древнегрузинской надписью, суеверные и расчетливые деканозы тщательно скрывали в скалах или зарывали близ жертвенников в землю. Деканозы в честь каждого святого сделали священный дроша, знамена, обвесили пики разноцветными платками и колокольчиками. Хорошо, что боевое знамя Алами хранилось у Хевисбери, главы народа, иначе объявление войны тоже зависело бы от деканозов. Но надзор за священными знаменами принадлежит только деканозам, и ему, Азнаура Лома, конечно, надо было прежде всего задобрить сильных деканозов. От этого зависит успех дела. Послав тушете Азнауров за военной помощью, Таймураз спешно отправил гонцов к царям Картли и Эмерети, а также к владетельным князьям Грузии. Столица Кахетинского царства Греми возвышается у подножья гор, отделяющих Кахетий от Шамхалата, на берегу речки Греми, впадающей в Алазани. Один из древнейших городов Грузии, возникший до новой эры, Греми, уже в IV веке был окружен мощной крепостью с башнями и рвами. Недалеко от Греми предаются в Тутовой роще монастырь Алаверди, резиденция митрополита, главы Кахетинской церкви. В древности в Греме была основана школа высших наук, откуда грузинские юноши и отправлялись в Афины приобщаться к источникам эллинской мудрости. Таймураз, поглощенный заботами о сохранении царства, часто навещал монастырь святого Архангела, где у гробницы царя Ливана любил углубляться в мудрые размышления. Пользуясь временным затишьем, он с увлечением предавался сложению стихов, записывая на вощеной бумаге руставелевскими размерами шаири и чахрухаули, страстный спор свечи и мотылька, соловья и розы и дифирамбы в честь красного вина и алых губ. Еще в Исфахане, приобщаясь к иранской культуре, Таймураз пленился возвышенными переживаниями Лели и Мечнун. И нередко под сенью старых чинар он перекладывал в грузинский созвучие Лейли Маджнуниани, поэму любовной тоски. Вблизи монастыря высился каменный царский дворец с башенками, резными балкончиками, украшенными древними грузинскими орнаментами. Тенистые орехи и каштаны, обвитые плющом и диким виноградом, бросали прохладную тень. Слева мраморные ступени спускались к реке, а перед покоями Таймураза фонтан вздымал высокую струю, и серебристая пена, падая, рассыпалась на каменном крылатом коне. Но сейчас Таймураз сменил перо на меч и нетерпеливо ждал Луарсаба. Сегодня на военном совете он, Таймураз, в присутствии царя Картли, объявит княжеству и высшему духовенству Кахети свой план войны с шахом Аббасом. Напряжение нарастало давно. Шах Аббас, отпустив Таймураза из Ирана, рассчитывал на полное подчинение себе царя Кахети. Но властный Таймураз не думал о мусульмане Кахети, не думал выполнять волю шаха. Таймураз не сомневался, шах Аббас будет мстить за непокорство. И действительно, в одно осеннее утро из пограничного монастыря прискакали в Греби на верблюдах монахи и сообщили о движении войск шаха Аббаса на Ганджу. Один из монахов клялся, что идут несметные полчища персов, от рева верблюдов дрожит земля, и от пыли караванов не видно солнца. Другой монах, бледный, безмолвствовал и только осенял себя крестом. С этого часа Таймураз забыл покой. Он не сомневался, что раньше всего коварный шах присвоит богатство Кахети. Разосланные в грузинские царства и княжества гонцы еще не вернулись. Таймураз собрал кахетинские дружины, собрал всех, кто умел сидеть на коне и держать в руках оружие. Амкары, каменщики, крестьяне и даже женщины спешно возбегали непроходимые завалы в Упадаре, ущелье при слиянии рек Кахетинской Алазани и Иори, единственном проходе из Ганджи. Беспрестанный колокольный звон тревожил города и деревни. Из домов выбегали вооруженные кахетинцы и на конях спешили под боевые знамена своих дружин. Вокруг дворца Таймураза толпился народ. Присутствие митрополита, монахов, священников, князей и опытных полководцев усиливало воинственный подъем, а укрепленные завалы Упадары успокаивали Таймураза. Но царь Кахети помнил, что его два сына и мать Кетиван хитростью выманены у него шахом и сейчас находятся в полной власти жестокого льва Ирана. Сначала шах потребовал от Таймураза в аманаты сыновей крупных феодалов, приближенных царя Кахети. Таймураз послал сыновей князя Чолакашвили, сардара кахетинских войск и князя Андроникашвили, начальника царского дворца. Но не успели молодые князья доехать до Исфахана, как к Таймуразу снова приехал гонец от шаха с посланием. «Иду против турок, выдай мне в залог верности твоего сына. Так делал и дед твой. Этим докажется преданность твоя мне». Таймураз бросил в ларец перечитанное много раз послание и зашагал по мягкому ковру опочивальни. После долгих колебаний он все же решил отправить в Исфахан своего младшего сына Александра вместе со старой царицей Кетиван. Отличаясь умом и красноречием, она надеялась умилостивить коварного шаха. Но предсказание князей, что это будет спасением для царства, не оправдалось. Не помогли и богатые дары, переданные шаху Аббасу князем Нодаром Джорджадзе. Шах в гневе снова отправил гонца с посланием и требованием прислать к нему наследника престола Леона. «Не я ли воспитатель твоего сына? Ты найдешь дружбу во мне, окажу должную честь матери твоей и возвращу ее к тебе». Таймураз до боли сжал руками голову. Князья настаивали на отправке в Исфахан Леона. «Разве ты не был два раза у шаха?» — уговаривали они царя. — «И все же он отпустил тебя. То же будет и с царевичами». И вот Таймураз остался только с молодой женой Натией и дочерью. Но разве шах успокоится? Он уверяет, будто идет на турки, и войска ждут его в Гандже. Но кто не знает коварного шаха? Таймураз поднялся на террасу. Он смотрел на движение войск по улицам Греми. Его лицо просветлело. Перед дворцом в суровом безмолвии проходил передовой отряд конницы цовских тушин. Закованные в кольчуги витязи держали копья и щиты. Впереди на горячем жеребце ехал Хевисбери Датве, старец с белой бородой, спадающий на чешуйчатую кольчугу. Рядом его внук в воинских доспехах, 16-летний Чуа с прямым тонким носом и сверкающими глазами. Впереди колыхалось Алами, боевое знамя тушин. Таймураз залюбовался стройными всадниками. Он знал, что деканозы обещали Заалу и Лома за этим отрядом скоро спустить скоро многочисленную тушинскую конницу. И, любуясь, Таймураз не слышал, как вошел Азнаур Заал и почтительно доложил о прибытии из Ганджи гонца шаха Аббаса. Вошедший гонец, молодой Исмаил Хан, с подчеркнутой вежливостью передал свиток. Уже в оленьих рогах пылали светильники, а Таймураз снова и снова в бешенстве перечитывал коварное послание. И когда на утро в опочивальню вошли князья Чолакашвили и Андроникашвили, они застали Таймураза хмуро шагающим по узорчатым паласам. Князья осторожно напомнили о скором прибытии Луарсаба. Таймураз, овладев собой, отстранил слуг и сам быстро надел желтую шелковую рубашку, поверх нее атласный язям, кафтан, вышитый золотыми узорами, и ожерелье из крупных гранатов, затянул кожаный пояс золотой чеканки и прицепил саблю персидской работы в ножнах из узорчатой стали. Высокая черная бархатная шапка, отороченная собольим мехом и обшитая по бокам изумрудом и жемчугом, а сзади крупной бирюзой, придавала ему величественный вид. Слуги поспешно накинули на Таймураза парчевую шубу, отороченную соболями. Тронный зал, богато украшенный в персидском вкусе, и прилегающие к нему большие и малые покои и галереи были переполнены кахетинскими князьями и духовенством, сидящими на узких ковровых тахтах и стоящими вдоль стен. В простенках шептались полководцы, диван-беги и придворные. В галереях теснились царские азнауры, окружая Заала и Лома, вернувшихся из Тушетти с хорошими вестями. Особенным вниманием пользовались рыцари Тушиды, наполняющие тронный зал, малые покои и галереи. Начальник цовских Тушин Датве и его внук Чуа вызывали всеобщее восхищение. Их окружали плотным кольцом молодые и старые князья. Из окон был виден двор, на котором толпились джелавдари, конюхи, джабадари, оруженосцы, чубукчи, телохранители, нукери. Слышался нетерпеливый цокот, ржание, гул смешанных голосов и отдаленное раскатистое приветствие. Затрубил рог, бухнул барабан, заиграли длинные трубы. В тронный зал вошел с позолоченным жезлом Чолакашвили и объявил о приезде царя Картли Луарсаба. Под приветственные возгласы вошли цари Теймурас и Луарсаб, окруженные кахетинской и картлицкой знатью. Поздним вечером после приема в тронном зале полководцев и начальников дружин и совместного обеда с воинами в покоях Теймураза совещались цари Картли и Кахети, Шадиман, Чолакашвили, Андроникашвили и Риставик Санский, кахетинские князья и духовенство. У дверей стояли Азнауры, Заал и Лома. Теймураз сочувственно посматривал на похудевшего и бледного царя Картли, но его радовала решимость Луарсаба. Больше всего царей беспокоило, как будет действовать Шамхалат. Беспрерывные столкновения Шамхалата происходили из-за лезгин, постоянно вторгавшихся в Кахети. Теймураз напомнил, в борьбе с Шамхалатом давно стремилась Кахети заключить союз с Черкесией и Кабардой, уже взятыми Русией под защиту, особенно с некоторыми горскими князьями, враждебно настроенными к Крыму и Турции, следовательно, и к Шамхалату, тайно тяготевшему к Стамбулу. Могущественная Русия сейчас оказывает сильную помощь Черкесии и Кабарде. Кахетинское царство еще при деде Теймураза, царе Александре, начало переговоры с царем Русии. И теперь Кахети, начиная кровавую войну с Ираном, должна просить Русию направить против Шамхалата черкесских и кабардинских князей. Луарсаб, осведомленный Шадиманом, напомнил совету. Шамхалат давно чувствует угрозу Руси, и хотя внешне поддерживает посольские отношения, но все больше тянется к Турции. «Русия тоже неплохо действует. Задабривает Шамхала подарками и обещаниями и совсем не ради выгод Кахети. Думает проглотить Шамхала вместе с его царством», — сказал Шадиман. «Русия несет сияние Святого Креста в царство неверных, а против Шамхалата замышляет, дабы ослабить врага всего христианства, Турцию», — строго произнес митрополит. Теймураз погладил круглую черную бородку и упрямо повторил. «В Россию нужно отправить посольство. Отцы церкви и доблестные князья, настал час. Все христианские цари должны объединиться в Великий Христианский Союз. Только такой союз может устрашить шаха и султана, и неверные псы не посмеют больше вторгаться в пределы христианских царств. Как могли столько времени терпеть? Разве древние цари нам не пример? Не раздорили и гордость погубили многие христианские царства? Разве греческие цари не уверяли горделиво: мы никого не боимся? А османы взяли Константинополь, надругались над монастырями и обратили церкви в мечети. Не печальна ли участь разоренных греческих царей? Так почему же медлят христианские царства? Спасение от мусульман в Великом Христианском Союзе? Кто может оспаривать твою мудрость, царь Теймураз? Но когда на охоту спешишь, не время чистить цаги. Надо воспользоваться помощью, предлагаемой османским государством», — сказал мягко Шадиман, со скрытой неприязнью поглядывая на полурусский наряд Теймураза. Кахетинские князья поддержали Шадимана и осторожно советовали Теймуразу попытаться предотвратить столкновение с шахом Аббасом, предложив персу ежегодную дань. Теймураз поднялся, от возмущения белое лицо его покрылось красными пятнами. «Разве мои сыновья и мать царицы Кетиван плохая дань? Но шах опять требует дань, и не шелком и золотом, а...» И Теймураз прочел последнее послание шаха. В наступившей тишине точно раскаленные стрелы падали слова. «В преданности твоей не сомневаюсь. Ты пожертвовал своими детьми. Приди и ты, почтись дарами и возвращайся на мирное царство». Покой-то ему раза огласились возмущенными криками и угрозами. Всполошились князья и духовенство. Что, если за истреблением царской семьи последует истребление всех кахетинских князей? Перебивая друг друга, кричали о мести, об изгнании из Кахети всех мусульман, о беспощадном истреблении Кизылбаши и еще о многом кричали охваченные тревогой князья. Дуарса поднял руку. На его молодом лице отражалось столько внутренней силы, что невольно и молодые, и старые смолкли. Дуарса коротко сказал: «Подлости шаха не следовало сомневаться, и сейчас время меча, а не слов». На другой день Луарсаб и Теймураз двинули войска к границе. Луарсаб расположил картлийские дружины на левом берегу реки Йори, около селения Мукузани. Здесь быстро росли завалы и укрепления, делающие непроходимой лесную дорогу, ведущую из владений Ирана в Кахетти. Глава 19. Против зеленой мечети, украшенной изразцами и арабскими надписями, на бугре, заросшим кустарником, стояли двое юношей в богатых одеждах – царевич Севи Мирза и Паата Саакадзе. Они целились в пролетающих птиц и громко радовались меткости своих стрел. На почтительном расстоянии у плетней, за которыми тянулись виноградники, гранатовые деревья и айва, стояли телохранители Севи и Паата, среди них верный Арчил. Телохранители сдержаны, но с расчетом на хороший слух юношей восхищались ловкостью Сефи Мирзы, наследника иранского престола, и князя Паата, сына Сардара Саакадзе. С некоторых пор между Сефи и Паата возникла тесная дружба, поощряемая шахом Аббасом. Юноши еще не были тверды в политике и выражали свои чувства открыто и искренне. «Думаешь ли ты, мой друг Пата, что если простоим здесь до вечера, то все бугры будут покрыты птицами, пронзенными твоими стрелами?» «Я думаю, мой высокий Мирза, что если я сейчас уйду, то все равно ганджинские бугры будут покрыты птицами, пронзенными стрелами Сефи Мирзы, прекрасного, как луна в 14-й день его рождения». «Дозволь заметить себе, мой друг Пата, у Сефи Мирзы никогда не загорятся глаза при виде плодов чужой доблести, ибо сказано: умей горцевать на своем коне». «Разреши и мне сказать, благородный Сефи Мирза, есть всадники, которым принадлежат все кони, а будущему льву Ирана...» Сефи Мирза поспешно обнял Пата и испуганно обернулся на слуг. «Мой Пата, у каждого судьба висит на его шее. Доживет мой всесильный повелитель лев Ирана, пока не исчезнут во вселенной луна и солнце». Но Сефи близко склонился к Паата, будто показывая ему стрелу, и шепотом произнес: «Я всегда буду помнить, что моя мать грузинка». «В тихие ночи, когда нас слушали только ветерок и мерцание звезды, моя мать Сенатин, прекрасная из прекрасных, нашептывала мне сказания о Гурджистане. Мой Паата, я люблю твою страну. Так хочет мое сердце, так хочет моя мать. Повелитель моих дум и чувств, благороднейший из благородных Сефи Мирза, мысли и руки Пааты крепли в твоей изумительной стране. Пусть Аллах и мой Бог Иисус помогут мне дожить до времени, когда ты скажешь: самый преданный мне слуга, князь Паата Саакадзе, мудрый из мудрейших Паата, здесь, на границе наших земель, тебе говорит Сефи Мирза, самый преданный друг у князя Паата Саакадзе, смиренный Сефи Мирза. Дозволь мне не словами, а жизнью ответить тебе, как глубоко мне в сердце проникли возвышенные чувства прекрасного Сефи Мирзы. Если моя судьба даже на цепи висит на моей шее, я сумею повергнуть ее к твоим стопам. Я пойду сражаться с врагами твоей и моей родины, и если, иншаллах, вернусь... Увы, мой храбрый Витязь, ты не пойдешь сражаться так же, как и я. Мой грозный повелитель шах Аббас оставляет нас в Гандже вместе с Хосро Мирзой охранять границы от возможных вторжений турок». Сефи посмотрел на вздрагивающие ноздри Паата. «Бедный мой друг», — подумал Сефи, — «твоя судьба, как и моя, висит на мече грозного повелителя». Но вслух он сказал: «Не печалься, мой отважный друг, может и лучше тебе не участвовать в этой войне. Моя мать говорит...» Цепимирза поспешно оборвал речь. «Слышишь, флейта играет. Пойдем, повелитель Ирана проснулся, и мы сумеем присутствовать на приеме российских послов». «Странно», — подумал Паата, спускаясь к шатрам. «Никогда не замечал, чтобы у Сефи дрожали руки и глаза покрылись блестящей влагой. Неужели я не увижу Картли? Не увижу мою мать Русудан, прекрасную из прекрасных?» На спуске юноши остановились. Сефи Мирза чуть отошел и скромно опустил глаза. Магометанин не должен смотреть на чужую жену. И хотя Сефи Мирза был проникнут чувством высокой любви к Ришане за дружбу ее с Тенатин, за веселый смех и еще за Паата, которому она сейчас заменяет мать, он стоял, опустив глаза, в почтительном молчании. «Я видела, мои мальчики, сколь ловко вы истребляли птиц, и пожелала вам с такой же ловкостью попадать в ваших врагов». И Харишани нежно потрепала по щеке Паата. Она с удовольствием приласкала бы и Сефи Мирзу, сына любимой Тенати, но это может навлечь на него неудовольствие правоверных, а царевичу предстоит царствовать в Иране. О, скорее бы такое случилось! «Наши враги, твои враги, дорогая Харишани. Да, знаешь, я не поеду с отцом в Картли. Увидишь мою мать, расскажи о любви Паата к ней». «Расскажу, мой Паата, только думаю, и ты скоро увидишь прекрасную Русудан». Харишани уже знала об оставлении Паата заложником, но она не считала нужным выдавать переживаемое ею волнение. И, желая развеселить юношей, лукаво сказала: «Воины должны быть бесстрашными, иначе их место займут дочери утренней звезды и не споют им песню. Что? Вы не знаете их песен? Хорошо, мальчики, послушайте». И Харишани насмешливо запела: «На руках мужчин младенцы, опускают их в лохани, моют, ищут полотенца на овечьей шерсти в стане. Сушат, хоть от смеха рухни, но мужчинам не до смеха, их удел царить на кухне, женщины для них помеха. Чистят кувшины от грязи, медь котлов за пылью рычут, лаваши пекут в дарбазе, на мангалах портят пищу. Не во сне ли такое снится? В явь сквозь пар и чад поверить. Недощипанные птицы в суп летят, за ними перец. От мужчин остались хлопья, дочери же звезд небесных разбирают ловко копья, скачут на конях чудесных в обнаженном дерзком виде, голоса, как чары звонки. Вот как правили в Колхиде сильным полом амазонки». «Дорогая Харишани, если только доблесть нужна женщинам, моего высокого друга Сефи Мирзу будут сжимать в объятиях все дочери утренней звезды». «Мой высокий друг Паата, не отягощай изящные ушки ханум Харишани несбыточными мечтами, ибо пока красавцу Паата не минует 120 лет, никто не взглянет на невзрачного Сефи Мирзу». Харишани расхохоталась. «Ха-ха, завтра, мой Паата, расскажешь мне, кто из вас остался победителем в словесном поединке». И Харишани, вероятно, желая поскорее освободить Сефи Мирзу от стесненного положения, стала подниматься по тропинке. Песни для юношей. Лет через 10 она спела бы иную. «Мы дочери звезд, в мерцании на шелковом ложе, леды мы, в томительном ожидании, вас встретим, но лишь с победами. Дух гор подсказал: красавица, из памяти слабых вытесни, так пусть неизменно славятся, добывший славу витязи. Мы кожу мускусом почьем, и пальцем мы перстни жалуем, парчи по роскошней ночью мы, уста наши жарко алые, источник нас отражающий, изломы на теле розовом, шепнул, где венок, венчающий отважных, готовы ли розы вам? Победа, и мы разбужены, победа, нет лучше времени, победа, кладем жемчужины, победа на сгибы стремени. Но если от битв отпрянете, дарованным свыше зрением, узрим, вы нам сердце раните, мы вас и клеймим презрением. Но будут ли 10 лет? Она оглянулась на юношей, и сердце ее сжалось от предчувствия. Обоих ждет одинаковая судьба. Участь всего прекрасного — гибель. Вот и Луарсаб. Сколько да то не сердится, все равно мое сердце не изменило Луарсабу. Если Богу будет угодно, я об этом скажу царю Картли. Картли, дорогое слово, но что ждет нас всех, когда вернемся?» В последнее время Харишаня все чаще задумывалась. Ее открытое сердце не терпело двойственности. Она твердо знала, на родину нельзя возвращаться в сопутствии врагов. Дато говорит, только воспользуемся силами персов. Но разве можно уберечь палец, когда обжигаешь руку? Кого умный Георгий хочет перехитрить? Харишаня была единственной женщиной в стане, разгуливающей в сопровождении только двух слуг грузин. Да и кто бы посмел не уступить ей дорогу? Или посмотреть более смело, чем на закутанную в чедру жену шаха. Разве кто-нибудь захочет смертельной встречи с Дато? Нет. Харишаня гуляла свободно, откинув от лица тонкую прозрачную ткань. И гуляя, она думала тревожную думу. Вдруг Харишаня остановилась. Уже несколько раз Хосро Мирза попадается ей навстречу как бы случайно. Но разве женщину можно обмануть? Что надо этому мулу от нее? Хозро ненавидит барцы, а Георгий оказывает ему царские почести. Почему? Мне он тоже неприятен, но судьба его достойна жалости. Подумала Харишаня, небрежно ответив на слишком почтительный поклон Хозро Мирзы. Она уже хотела пройти, но Хозро поспешно заговорил. Глубокочтимая княгиня, ты славишься мудростью. Но только глупцы могут, наслаждаясь мудростью, не плениться красотой. Значит, царевич, ты изо всех глупцов поспешил догнать меня, дабы сообщить о своем превосходстве над ними. Княгиня, я всегда спешу к источнику рая, ибо там могу встретить прекрасную из прекрасных, мудрую из... Понимаю, царевич, ты хочешь к моей славе пристегнуть еще застежку с именем Хосро Мирзы. Прекрасная княгиня, застежка оказывает нам двойную услугу, ибо она застегивается и расстегивается. Скажу прямо, царевич, на застежке тебе не везет. До меня дошло, что застежки с золоченными львами не принесли тебе удовольствия. Смотри, мой Дато не нуждается ни в чьей помощи расстегивать мои одежды. Прекрасная княгиня, разве я неучтиво убеждал тебя в обратном? И разве корона царицы незначительная в вуале княгини? Эй, щедрый Хосро Мирза, царица без трона все равно, что шашлык без перца. А разве я неучтиво предлагал тебе перец без шашлыка? «Понимаю, царевич, ты думаешь, шах Аббас в награду за муки, связанные с принятием магометанства, назначит тебя наследником иранского трона?» Хосро Мирза отскочил, беспокойно оглядываясь. «Да хранит твою смелость Аллах!» «Не беспокой Аллаха мой, да то не хуже охраняет мою смелость. Когда я займу подобающее мне место, а когда произойдет твое вознесение?» Глаза Хосро заискрились, и он, не спуская жадного взора, застежки на груди Харишани, наклонившись, шепнул. «Скоро. В этом мне помогут Аллах, шах Аббас и Георгий Саакадзе». Харишани побледнела. Она поняла все, и страх за Луарсаба кольнул ей сердце. Она молча внимательно смотрела на Хосро. «Неужели?» «Нет, только не он». «У тебя, царевич, крепкие помощники, но иногда на породистом коне опаснее путешествовать, чем на ишаке. Ты, кажется, это тоже испытал?» «Высокочтимая княгиня, опаснее всего путешествовать на раскаленном языке женщины, ибо женщина подобна тени. Когда преследуешь ее, она убегает. Когда бежишь от нее, она гонится за тобой». «Хорошо, напомнил. Сумрак уже снизошел с небес, и поскольку Хосро Мирза мало похож на тень, прошу не бежать за сокровищницей чужих услад». И Харишани, подозвав верного Амара и молодого слугу, стала спускаться с пригорка, слегка раскачивая пышными бедрами. Она с тревогой обдумывала слышанное. Сказать Дато или подождать? Может, это петух, желая ее прельстить, похвастал троном, но тогда почему Георгий оказывает ему почести? Почему шах с почетом за собой возит? Сказать? Нет. Лучше подождать. Зачем причинять любимому Дато лишние огорчения? Любимых барсов тоже не следует обременять плохими вестями. Сказать нетрудно, но слово, как буйвол арбу, тянет за собою последствия. И Харишани повернула к большому шатру гарема, где ее ждала Тенатин. От ворот полосатого шелкового шатра открывал вид на Ганджу, утопающую в пышных виноградниках. Но шах Аббас равнодушно, поглядывая на далекие очертания лиловых гор, продолжал диктовать Караджугайхану послание Шамхалу с грозным повелением вторгнуться в гордую Тушетти. Вердибек, сын Карчихана, почтительно стоял на пороге. Шах-Аббас наложил на послание золотую печать и обернулся к Вердебегу. «Пусть русийские послы прибудут к большому шатру и ждут моего внимания». Вердебег низко поклонился шаху и вышел из шатра. Кинув головой начальнику сарбазов Булат-беку, он вскочил на подведенного коня, и всадники, взмахнув нагайками, повернули в конец стана. Они проскакали мимо вытянувшихся в ряд персидских военных шатров. С пиками у плеч в строгом порядке застыли расставленные часовые. На ознойном песке черными полосами лежали тени шатров. Справа высилась старинная крепость с красивыми башнями. Высоко над цитаделью в синем неподвижном воздухе висело иранское знамя. В трещинах каменных стен с зелеными змейками извивался мох, обрываясь пушистыми космами на широких выступах. На всем скаку, осадив коня у стоянки русских послов, Вердебег быстро охватил взглядом тяжелое богатство северных одежд. Он подошел к Михаилу Никитичу Тихонову. И ему показалось, что добродушные голубые глаза посла похожи на стеклянные четки. Тихонов, степенно поглаживая широкую рыжую бороду, слушал посольского толмача Семена Герасимова, шустро переводившего витиеватые персидские фразы Вердебега. Одобрительно кивнув головой в ответ на приглашение молодого хана следовать за ним, Михаил Никитич тяжело вложил ногу в узорчатое стремя и грузно опустился в седло. И сразу посольский стан пришел в движение. 30 самарских стрельцов вскочили на коней, украшенных ярко-красными чепраками с черными двуглавыми орлами. Подьячий Алексей Бухаров, флотно надвинутый меховой шапки и волтобасовой ферези, сжав упругие бока рослого жеребца, поравнялся с Михайлой Никитичем. «Подарки шаху казачий сотник Ивановского приказа Лукин везет». Тихонов одобрил и заговорил с Бухаровым о тяжелом пути, пройденном посольством. Выехали они из Самары на Благовещение и двигались степью до Яика 2 недели, а от Яика до Янбы-реки 4 недели. Дальше на Хорасан ехали степью на верблюдах. Нападали на них не то калмыки, не то туркмены. Печальным огнем отогнали татар. Много дней и ночей провели на травах и в песках. Кони изнурились и люди почернели. Весна прошла, лето минуло, и только к концу августа добрались до шахского города Мешхеда. Правили посольство, но хан Араб Эреб в те поры был добрый пьян и начал их унимать. Пошли против доказа, не договорили речей государевых, махнули рукой и сели есть овощи. Пошли в баню, плюнули, ни веников, ни пара, только из каменного фонтана теплая водичка капает. Соблазн для души, невыгода для тела. Так и не вымылись. Пригласил их шахов хан к столу, давились сладким рисом, а вспоминали стерляжью уху в перце и янтаре. Услышав прелесть, шах не пошел с войском на турок, вспомнили наказ молодого царя Михаила Федоровича вручить шаху объявительную грамоту о восшествии на великий престол московских земель нового царского рода бояр Романовых. Дорогой поразмыслили, смута в московском государстве еще не унята, и польских и литовских людей не всех выгнали. Не следует у Аббас Шахова величество большой задор являть. Пошли в догон за шахом степями да горами, да на силу у города Ганджи догнали. Размышление позлов прервал окрик Вердебега. «Стой! В знак уважения к шахиншаху слезьте с коней!» Тихонов и Бухаров удивленно оглянулись. Их посольский поезд остановили в степи, вдалеке от шахских шатров. Михаил Никитич плотнее осел на седло. «Мы сами знаем, как нам царское величество почитать. А тут нам далече, с лошадей, седать и не пригоже». Молодой хан нетерпеливо проронил. «Не упрямьтесь, слезайте с коней». Долго спорили, но ни доводы, ни увещевания не помогли. И послы все же слезли с коней и стояли у шаховых шатров с обеда до вечера. Тихонов, прогуливаясь, стал поглядывать на стрельцов. Он удивился. В Москве из-за царских дел в Боярской думе он не замечал красивых стройных стрельцов. «Красота наша сильна да складна», — подумал Тихонов и тут же решил после приема у шаха раздать стрельцам по холчевой рубахе. Потом мысли боярина перекинулись на посольские заботы. «Великие дела предстоят московскому государству», — думал боярин. «Дорогу пробиваем к двум морям, Каспийскому, на выход к землям азиатским, да и к Балтийскому, на выход к английским, французским и испанским землям. Наконец, когда солнце стало бледнеть и потемнели Ганджинские горы, снова приехал сын Карчихана. Тихонов, едва сдерживая гнев, проговорил: «Нам на поле стоять не пригоже. То нам бесчестие чинят, про то скажи Шахову ближним людям». Вердебек вежливо ответил: «От Шаха тотчас указ будет». Шах-Аббас хитро улыбался, выслушивая донесение молодого хана о недовольстве московских послов. Он успел пообедать в шатре Тенатин с законными женами, подремать в кейфе, насладиться тихим пением красивых ганджинок, принять крымского царевича хана Гирея, пообещать ему за верность новый город Тарки, а московские послы все еще стояли в степи на почтительном расстоянии от шахских шатров. Наконец Шах-Аббас, решив, что послам достаточно дано понять о могуществе Ирана, приказал привести послов в большой шахский шатер. Ничем не выдавая свою усталость и неудовольствие, Тихонов и Бухаров в сопровождении стрельцов двинулись за молодым ханом. Выехав в шахский стан, посольство свернуло на главную дорожку, усеянную мелким красноватым песком и обильно политую. Начальник дежурных сарбазов подвел их к большому полосатому шатру с пологом, подхваченными кистями. Над входом развивалось иранское знамя. Колыхался золотой лев, зажав в мощной лапе обнаженный меч. Когда послы вошли в шатер, они невольно остановились. На резном возвышении, покрытом голубым ковром, над балдахином из пурпура и бархата, словно изваяние, восседал иранский шах. И Михаил, и Алексей у руки шаха были. Шах-Аббас острым взором измерил русийских послов, стремясь за богатством, наряды и степенностью разговора угадать устойчивость московского государства. Встав против шаха, Тихонов степенно начал править посольство. «Божию милостью, великий государь, царь и великий князь Михаил Федорович, сия Руси, великому государю, в честь и величество изящному и многим мусульманским родам, повелителю персидской и шарванской земли, начальнику, вам, брату своему Аббас-Шахову, величеству велел поклонись и свое царское здоровье велел сказать, и на ваше брата своего здоровье велел видеть». Тихонов почтительно посмотрел на шаха, точно радуясь, что видит льва Ирана в полном здоровье, но про себя решил: хитрый лев. Он медленно взял у подьячего Алексея Бухарова объявительную грамоту о вступлении царя Михаила Федоровича на Всероссийский престол и торжественно развернул. «Бога единого, безначального и бесконечного, и невидимого, страшного и неприступного». И Тихонов перечислил титулы царя Михаила, Шах-Аббаса и перевел к делам Московии. «Божьим праведным гневом при царе Борисе учинилась вражья прелесть и смута в московском государстве. Явился вор, богоотступник, еретик, чернец, растрига Гришка, сына боярского галичанина, Богданов, сын Отрепьева, заворовав, сбежал от смертной казни из московского государства в Литву, и в Литве растригся и своим ведовском и бесовским учением назвал себя деда нашего великого государя, царя и великого князя Ивана Васильевича, всея Руси и самодержавца, сыном царевичем Дмитрием Улицким. И литовский жегемонт король, хотячи в московском государстве смуту учините, не сыскав, тому вору поверил, и приступив свою правду и нарушив мирное постановление, послал всем ворам радных панов, и тот вор своим злым ведовством и чернокнижничеством, обольстя и устращав пслыми своими коварством многих людей, был на московском государстве и хотел московское государство разорить. И милосердный Бог над нами милость свою показал, что богоотступника, вора и его советников, их вражий совет всем людям объявил, съехався изо всех государств русийского, российского царствия всякие ратные люди и облича того вора убили, а на великих российских государствах учинился царем от роду суздальских шуйских князей царь и великий князь Василий Иванович сия Руси. И при царе Василье польский же Жегемон король, преступник, царю Василию послов своих и посланников крестное шцелование понаслал на московское государство другого вора своими с польскими и литовскими людьми и хотел нашим царством для Польши и Литвы завладеть. И наших великих российских государств бояре и воеводы, видя польского Жегемонта, короля и панов, рад многою неправду и от него бесчисленное кровопролитие, прося у Бога милости, против него стали крепко и неподвижно. И всещедрого в Троице славимого Бога нашего милостью, нашего царского величества, бояре и воеводы, и всякие ратные люди, наш царствующий град Москву от польских и от литовских людей очистили, и из московского государства всех польских и литовских людей выбили, и города все от них, злодеев, очистили, которые были поймали в смутное время за крестным целованием. А на великих государствах, на Владимирском, и на Московском, и на Новгородском, и на царствах Казанском, и Астраханском, и на Сибирском, и на всех великих преславных государствах Российского царствия, по Божьей милости и по племени великих государей российских, и по избранию, и по челобитию всех людей Московского государства, мы, великий государь, царь и великий князь Михаил Федорович, сия Руси самодержавец, и венчались царским венцом и диадемою по древнему нашему царскому чину и достоянию. И послали есмя к тебе, государство наше, обестите посланника своего Михаила Никитича Тихонова да подьячего Алексея Бухарова, и чтоб меж наших государств торговым людям дорога отворена была по прежнему обычаю. Писано в государстве нашего дворе и царствующем граде Москве. Шах-Аббас взял грамоту и передал низко склонившемуся Караджугай-хану, который, в свою очередь, передал грамоту низко склонившемуся толмачу. После преподношения подарков царя Михаила Романова Шаху-Аббасу, собольих мехов, внесенных в шатер стрелецким сотником, Тихонов ждал дипломатического вопроса Шаха о здоровье Михаила Федоровича. Но Шах-Аббас, равнодушно приняв подарки, о здоровье не спросил и выжидающе смотрел на посла. Тихонов и бровью не повел, а повел речь от Михаила Федоровича. Тяжелыми словами посол обрисовал устойчивое положение Руси, особенно подробно остановился на изгнании поляков. «И Божию милостью, и пречистой Богородицы молитвами московского государства воевод сошлись с королем под Волоком Ламским от Москвы за 90 верст, и польского короля побили, и многих живых поймали, и наряд взяли. И король с того бою побежал с великим страхом и с бесчестьем». Шах, не изменяя выражение лица, внимательно слушал персидскую речь толмача Герасимова и уже пожалел, что не спросил о здоровье Михаила Федоровича. Он как бы невзначай положил на колено левую руку. На среднем пальце сверкал царь царей черный карбонат величиною с орех, фамильная драгоценность сефевидов, известная странам европейским и даже поднебесной империи. Послы с трудом отвели глаза, боясь выдать свое неуместное в посольском деле восхищение. Как бы в ответ на карбонат Тихонов осведомлены о присылке шахом в Астрахань к атаману Заруцкому купца Муртазы подробно описал взятие воеводы князем Иваном Никитичем Адоевским Астрахани, пленение Ивашки Заруцкого и Маринки с сыном Вороненком и позорный пригон их на московский двор государя. «И ныне Божию милостью и нашим царским счастьем Астраханское государство под нашу царскую высокую рукою по-прежнему и хотим с вами, братом нашим Аббас Шаховым Величеством, в братственной крепкой дружбе и в любви быть мимо всех великих государей», — закончил Тихонов. Шах-Аббас, не выдавая своего неудовольствия, продолжал снисходительно улыбаться, но уже жалел, что заставил ждать послов не 4 часа, а 6. Как искусно шах не скрывал свои мысли, Тихонов с удовлетворением заметил тень на лице шаха и решил, не откладывая, отплатить за бесчестие, нанесенное послам долгим ожиданием перед шахскими шатрами. Он упрямо повторил просьбу царя Михаила Романова о возврате московской казны, задержанной дедом Аббаса, шахом Худабанда. Шах усмехнулся. «Ха, очевидно, — сказал он, — казна утонула в богатствах Ирана, ибо уж Элюа впервые отягощаются древними воспоминаниями. Но это не будет причиной неудовольствия высокого брата», — добавил Цах и тут же, обдумав, сколько сил может оттянуть от Руси война ее со Швецией, спросил, дружен ли государь их послов, а шахов брат, царь Михаил Федорович, со шведским королем, и обмениваются ли Русия и Швеция послами. Тихонов обрадовался случаю лишний раз подчеркнуть устойчивость московского царства и по наказу без запинки ответил. «Устав Адольф, король, присылал государю нашему вонца, что стоять ибо им на польского короля за один, а с польским королем у него ныне не дружба и война за Ляфлянскую землю». Шах Аббас искоса поглядывал, как вечерняя заря переливается на соболих мехах. Опершись на ковровую мутаку, он небрежно спросил, как сейчас царь Михаил Федорович с грузинской землей и есть ли между ними посольские дела. Тихонов, помня наказ, осторожно сказал: «Шахову величеству о том подлинно ведомо, что Иверская земля послушна великим государям русийским. Грузинские цари изначало православные христианские веры греческого закона, а при царе Борисе крест целовали, что им быть под московским государством навеки неотступным, и грамоты, утвержденные с великим укреплением за руками и за печатями царей ныне у государя». Шах больше ни о чем не спрашивал и, милостиво пригласив послов на совместную вечернюю еду, отпустил их, пообещав вновь удостоить приемом после перевода грамоты на персидский язык. Но едва за послами закрылся полог шатра, шах гневно отшвырнул ногой соболя и приказал ханам после вечернего пира с послами тайно собрать военный совет и с рассветом выступить на Кахетинское царство. Шах повелел Карджугай-хану немедленно отправить в Шамхалу второго гонца с повторным наказом выполнить волю льва Ирана и вторгнуться в горную Тушети, если Шамхал не хочет осыпать себя пылью, то есть в знак горя или траура. А в этот час Пьетро де Лавале в своем шатре беседовал с Акадзе. Что-то притягивало странного итальянца к загадочному Моуро, как де Лавале называл Георгия. Они изъяснялись на персидском языке, без толмача это делало их беседу приятной и безопасной. Георгий, зная о доверии папы римского к де Лавале и внимании шаха к итальянцу, искал у него, кроме распоряжения и дружеских чувств, поддержку своим планам. «Обогати, Петре, мои мысли и укрепи чувство рассказом о себе. Ты многому учился и многому можешь научить». «Да, мой сеньор. В отечестве моем, живя в роскоши, мире и благоденствии, я приобрел высшие знания, мог заняться книгописанием, по снисходительству Божьему прославился стихосложением, а преданность науке поставила меня в ряды членов Римской академии». «Это дом собрания ученых и философов», — пояснил де Лавале. «Мирное созерцание величия Господне не было свойственно моей натуре, и когда Венеция угрожала престолу святого отца, я стал в ряды воинов папы римского. Но воображение Пиита влекло меня к более сильным страстям и опасным приключениям». Пьетро встал, открыл крышку походного сундука, достал серебряный кувшинчик и поставил перед Георгием. Видя его сосредоточенное внимание, де Лавале продолжал: «В лето 1611 я становлюсь моряком на испанском корабле. Ни бедствия, ни испытания не пугают меня. Я ради славы и подвига сражаюсь за Испанию на красочных берегах Африки. Когда же надоело обжигающее дыхание горячих ветров, я вернулся в Рим. Выпьем, друг Георгий. Это вино мне прислал Эребхан, фанатический поклонник Бахуса. Если бы я вздумал торговать вином, непременно нанял бы Эребхана скупщиком драгоценной влаги». И, чокнувшись Георгием, де Лавале нетвердо поставил чашу на стол. «Да, мой друг, открываю тебе всю глубину пережитых мною чувств. Мне изменила любимая женщина, и Рим, изобилующий величием Цезарей, показался мне пустыней. Увы, я скоро забыл ее, но понял это путешествие по святым местам. В Неаполитанском монастыре я благочестиво отслужил молебен и торжественно принял от священнослужителей одежду пилигрима. Венецианский корабль увез меня в Сирию. Тут открылось поле, обильное для сеяния и жатвы. Не утруждаю ли я вас, сеньор, повестью о неспокойной жизни пилигрима? Мой благородный друг, я душою слушаю тебя, и если бы обладал второй жизнью, хотел бы прожить подобно тебе. Не торопитесь, снисходительный друг. Есть в моей жизни и темные пятна. Даже на Луне не существует пятна только в 14-й день ее рождения. Мой Петро, удостой меня доверия. Так вот, почти 11 лет путешествовал я по Азии, не страшась бедствий и испытаний. Я объехал весь южный берег, все страны и все моря. Я пережил бурю восторгов, страстей и огорчений. Но беспокойное сердце все больше жаждало сильных ощущений. Дивная милость небесная ниспослана была в Багдаде. Я полюбил прекрасную сирийку Сетти Маани. Она была христианкой, и я женился на ней. Я был очень счастлив, мой друг, но много слез она извлекла из моих очей. Посмотри на мою Сетти Маани. Делавалле откинул лиловую парчу, затканную золотыми розами, и Георгий увидел в стеклянном гробу прекрасное смуглое лицо ассирийки с опущенными ресницами, обрамленное черными косами. Набальзамированная, она казалась спящей в драгоценном одеянии, закиданная белыми восковыми лилиями. Приложив руку к колбу и сердцу, Георгий рыцарски поклонился мертвой красавице и, подняв глаза, увидел бледнолицую Мадонну, обрамленную золотистыми волосами, печально склонившуюся над гробом. Перед католической иконой мерцала синяя лампада. Делавалле осторожно закрыл парчой стеклянный гроб и, поправив кружева на манжетах, вернулся к складному столику. Георгий последовал за ним, стараясь бесшумно ступать своими походными цаги. Опустился рядом с Делавалле и мягко положил свою огромную руку на его колено. Итальянца поразила необычайная теплота в глазах Георгия, всегда пылающих неукротимыми страстями. «Друг Петр, ты благородный из благороднейших. Два чувства никогда не умирают в человеке – ненависть и любовь. Пока эти чувства живут, не умирают и другие желания. Но, может, твоей святыне будет спокойнее в тени кипарисов и мрамора? Сеньор, за годы живых и мертвых странствий Сетти Маани привыкла к покачиванию кораблей и кибиток верблюдов. Она дала мне много радости. Я отвезу ее в Рим, ибо в Риме думаю закончить свое земное странствие. Я уже написал пышную речь, которую произнесу над гробницей моей любви. Вот, мой терпеливый собеседник, я сказал вам почти все». Пьетро Делавалле наполнил доверху чаши, и оба молча выпили. «Друг Петро, у меня тоже умерла любимая, а может, я ее сам убил. Она находится в каменном гробу, называемом людьми монастырем. Я тоже в своих странствиях вожу воспоминания о ней и ее золотой локон, охраняемый беркутом. Петро, ты тоже любил двоих, но ты никогда не был причиной печали любимых. Я любил многих, Георгий, и это не вызывает у меня раскаяния. Ненависть менее угодна Господу Богу. У тебя удобные мысли, мой высокий друг». И точно желая рассеять тяжелое впечатление, Георгий резко изменил разговор. «А что толкнуло тебя на путешествие в Исфахан?» «Многое, мой сеньор. Я узнал о войне шаха с турками и пожелал проверить, не затупилась ли моя шпага. И потом пламенное желание способствовать христианскому делу, выбросить для грузинских царств великий дар, апостольское благословение святого отца, папы римского Урбана VIII. «И ты здесь останешься, уважаемый Петр, или пойдешь с нами в Кахети?» – спросил Сайкадзе. «Пойду с вами. Хочу все видеть и записать свои впечатления». «Зачем ты все записываешь?» «Хочу ознакомить Запад, христианский мир с положением Ирана и Грузии. Еще писать надо для потомства». «Для потомства?» «Да, У нас тоже немало книг, написанных предками. Есть одна, называется «Картлис Совреба. Жизнь Грузии». С 8 века пишут ее предки и продолжают потомки. Вот мы многое осуждаем, многое хвалим, но иногда не видим или не хотим понять, что волнует искателей правды. Меня давно занимает, почему вы, грузинский князь и полководец, идете вместе с неверными. Мой повелитель Шах Аббас. Сеньор, здесь нас никто не подслушивает. Мои слуги не понимают персидского языка, и я стараюсь, чтобы они никогда его не поняли. Охраняя мой шатер, при приближении какого-либо из персиян слуги сразу обнажают шпаги и начинают истово ругаться по-итальянски. Этот своеобразный сигнал вполне нас предохраняет. Уважаемый Петро, мне скрывать нечего. Моя жизнь принадлежит солнцу Ирана, ибо лучи его согревают мою страну. Неужели вы, такой мудрый муж, верите, что Шах Аббас идет бескорыстно в вашу страну? Мною все обдумано. Прошу тебя, Петр, как брата, по вере, опиши мою прекрасную страну, его святейшеству, наместнику Христа, папе Римскому. Пусть он заступится за мою родину. Это моя святая задача. Но неужели вы обнажите меч против грузин? Я обнажу меч против князей. Может быть, князь Акадзе сам думает захватить престол? Я был бы слишком мелким человеком, если бы боролся ради царского престола. Мои желания шире, дорога длиннее, мысли выше. Католическая вера поддерживает такие желания. Она дает душе покой и проясняет мысль. Друг, мои мысли ясны. Бог небом занят, а человек землей. Еретик вы. После войны католические монахи направят вас на путь истины. Брань итальянских слуг прервала беседу. Пьетро де ла Валле встал, вышел из шатра и скоро вернулся с молодым ханом. Хан приложил руку к колбу и сердцу и поклонился Саакадзе. «Непобедимый Сардар, солнце Ирана, великий Шах Аббас, удостаивает тебя приглашением на военную беседу с ханами. А тебя, уважаемый де ла Валле, на вечернюю еду с прибывшими русскими послами».